Green, green, it's green, they say, on the far side of a hill. Green, green, I'm going away, while the grass is greener still. На небе облака. Они затягивают небосвод целиком и скрывают дрожащую пухлую луну, которая словно откашливается, зависая над ними. Пробивается тоненький ручеек лунного света, но никакого блеска. Он приглушен наплывающими облаками, низкими, вздутыми, переполненными до краев. Вскоре они развернутся и разразятся проливным летним дождем. Очень скоро, так как им тоже не терпится сделать то, что они должны. Настолько не терпится, что они готовы взорваться. Хоть и приходится изо всех сил удерживать дождь, который неизбежно прольется, причем вот-вот. Скоро, но не сейчас, не сию секунду. Облака вынуждены ждать, набухая силой, накопившейся в них. Это подлинная оглушительная поступь грядущего, того, что непременно случится, когда наступит время. Необходимость достигнет пика и будет соответствовать моменту. Тогда станет окончательно и бесповоротно ясно. Сейчас. Но время еще не настало. Поэтому облака сердито хмурятся, громоздятся и ждут, нагнетая в себе потребность. Напряжение растет. Скоро придет миг, обязательно придет. Всего через несколько секунд темные молчаливые облака разорвут ночную тишину нестерпимо ярким утверждением своего могущества и разобьют мрак на мерцающие осколки. И лишь тогда придет облегчение. Тучи раскроются, и все напряжение, необходимое для того, чтобы удерживать в себе такую тяжесть, выплеснется в потоке чистейшей радости освобождения. И их восторг будет литься, заполняя мир благословенными дарами света и свободы. Этот миг близок, мучительно близок, но время еще не пришло, а потому облака ждут подходящего момента, темнее, раздуваясь, обрастая тенями, пока еще можно сдерживаться. А что происходит внизу, в беззвездной ночи? Здесь, на земле, в неподвижной тьме, созданной облаками, угрюмо заслонившими луну и захватившими небо. Что это такое? Не знающее небо, темное, быстрое, готовое, выжидающее, скользит во мраке точь-в-точь, как облако. Оно тоже ждет. Какова бы ни была его темная сущность, оно напряжено, как сжатая пружина, и подстерегает подходящий момент, чтобы выполнить задуманное, то, к чему призвано, то, что делало всегда. И этот момент подкрадывается к нему мелкими шажками, будто хорошо знает, что должно случиться. Хотя ему страшно, и он чувствует ужас от приближающегося озарения, которое подбирается ближе и ближе, пока не окажется прямо за спиной, дыша в затылок и ощущая теплую пульсацию нежных вен. Пора! Чудовищная вспышка молнии разрывает ночь и высвечивает рослого пухлого мужчину, бегущего через лужайку, словно и он чувствует за спиной дыхание мрака. Гремит гром, сверкает молния, фигура приближается. Человек держит в руках лэптоп и картонную папку. Он ищет ключи и опять исчезает во мгле, когда молния гаснет. Очередная вспышка. Человек уже совсем близко, он крепко сжимает свою ношу и позвякивает ключами от машины. И вновь исчезает, когда опускается мрак. Внезапная тишина, такая опустошающая, как будто весь мир перестал дышать, и даже мгла затаила дыхание. А потом прилетает нежданный порыв ветра. Слышится последний тяжкий удар грома, и вся вселенная кричит «Пора!». пора. Все, что должно случиться этой темной летней ночью, пойдет своим чередом. Небеса разверзаются, избавляясь от груза. Мир вновь начинает дышать. Внизу, во влажной тьме, напряжение слабеет. Пружины разворачиваются медленно и осторожно. Мягкие внимательные щупальца тянутся к рыхлому, неуклюжему, похожему на клоуна человеку, который пытается под потоками внезапного ливня открыть дверцу машины. Она распахивается. Лэптоп и папка падают на сиденье, человек садится за руль, захлопывает дверцу и делает глубокий вдох, вытирая воду с лица. И он улыбается. В улыбке сквозит легкое торжество. Он уже привык к этому ощущению. Стив Валентайн. Счастливец. В последнее время колесо фортуны то и дело поворачивалось в его сторону, и он думает, что и сегодня ему опять улыбнулась удача. Стив Валентайн считает, жизнь удалась. На самом деле она почти кончена. Стив Валентайн – клоун. Не шут по жизни, не веселая карикатура на нелепую рутинность бытия. Он настоящий клоун, который дает объявления в местных газетах и выступает на детских вечеринках. К сожалению, он живет не ради веселого и невинного младенческого смеха, и порой ловкость его рук выходит из-под контроля. Его дважды арестовывали, когда родители сообщали полиции, что нет необходимости отводить ребенка в темную комнату, чтобы показать, как сделать животное из воздушного шарика. Оба раза его освобождали за недостатком улик, но он понял намек. И больше никто не жаловался за неимением такой возможности. Нет, он не перестал развлекать детей, конечно же, нет. Леопарды не меняют своих пятен. Не изменился и Валентайн. Просто он стал мудрее и злее, как раненый хищник. Он вел долговременную игру, полагая, будто нашел способ играть вечно, не платя. Он ошибается. И сегодня ему придет счет. Валентайн живет к северу от аэропорта Опа-Лока, в старом доме, которому самое малое лет 50. На улице перед домом стоят брошенные автомобили. Некоторые из них сожжены. Здание слегка вибрирует, когда в небе пролетают реактивные самолеты, заходя на посадку или набирая высоту. И их шум смешивается с постоянным гудением транспорта на ближайшем шоссе. Квартира Валентайна номер 11 на втором этаже. Из окна открывается отличный вид на убогую детскую площадку с ржавыми лесенками, покосившейся горкой и баскетбольным кольцом без сетки. Валентайн выставил на балкон потрепанный шезлонг, чтобы обозревать двор в свое удовольствие. Он может сидеть здесь, потягивать пиво и наблюдать за играющими детьми, с наслаждением выстраивая планы, как он однажды сам с ними поиграет. Что он и делает, насколько нам известно. Валентайн поиграл как минимум с тремя мальчишками. Может быть, их было больше. За последние полтора года из близлежащего канала трижды выуживали маленькие трупы. Детей сначала насиловали, а потом душили. Все мальчики из этого района, то есть из бедных семей, возможно, живущих здесь нелегально. Родители вряд ли могли обратиться в полицию, даже когда их дети погибали. А потому такие ребятишки – идеальные жертвы для Валентайна. Так случалось, по крайней мере, трижды. И у полиции не нашлось никаких зацепок. Но у нас они есть. И более того, мы точно знаем. Стив Валентайн наблюдал за малышами, играющими на площадке, а потом уводил их в темноту и обучал последней игре собственного изобретения, после чего сбрасывал в грязную воду замусоренного канала. Затем он, удовлетворенный, возвращался на допотопный шезлонг, открывал банку пива и обозревал площадку в поисках нового маленького друга. Валентайн считал себя очень умным. Он думал, что усвоил уроки прошлого и нашел отличный способ исполнять свои мечты и беспрепятственно вести столь необычный образ жизни. Он полагал, будто ни у кого не хватит мозгов остановить его. И до сих пор он не ошибался. Но лишь до сих пор. Валентайна не оказалась дома, когда полицейские расследовали убийство трех мальчиков, и ему не просто повезло. Это тоже была мудрость хищника. Валентайн обзавелся устройством для прослушивания полицейской волны. Он знал о предстоящих визитах копов. Такое, правда, случалось редко. Полицейские не любят навещать бедные районы, поскольку враждебное безразличие – это лучшее, на что здесь можно надеяться. Именно поэтому Валентайн тут и живет. Но копы все-таки иногда наведываются. Однако он узнает об этом заранее. Копы приезжают, если положено. А ему уж точно положено, когда кто-нибудь набирает 911 и сообщает, что в квартире номер 11 на втором этаже идет драка. А если позвонивший говорит, будто потасовка внезапно прервалась жутким воплем, после которого наступила тишина, то копы появляются быстро. Когда Валентайн, услышав переговоры по рации, понимает, что полицейские едут к нему домой, он, разумеется, исчезает, прежде чем они здесь окажутся. Он заберет все, указывающее на его маленькое хобби. А таких штучек у Валентайна, конечно, много. Как же иначе? Он торопливо сбежит по лестнице, сядет в неосвещенный салон машины, не сомневаясь, что успеет уехать подальше и переждать, пока рация не оповестит его о чистоте горизонта. Он и не подумает, что незнакомец озаботился списать номер его машины. Валентайн ездит на светло-синем «Шевроле Блейзере» 12-летней давности с наклейкой «Выбери жизнь» и магнитиком на дверце, который гласит «Клоун Пуфалумп». Пуфалумп. И уж точно Валентайн не заподозрит, что незнакомец ждет его на заднем сиденье машины, спрятавшись в темноте. Итак, Валентайн ошибется дважды. Незнакомец действительно знает его машину и караулит хозяина, свернувшись на полу в темноте под задним сиденьем старенького «Шевроле». Кто-то ждет, когда Валентайн закончит вытирать лицо, и с легкой торжествующей улыбкой наконец-то, сунет ключ в замок зажигания и заведет мотор. Когда мотор включается, наступает нужный момент. И нечто, восстав из мрака, в мгновение ока набрасывает петлю из капроновой лески, способную удержать груз в 50 фунтов, на пухлую шею Валентайна и туго ее затягивает, прежде чем тот успевает сказать хоть что-нибудь. Валентайн начинает нелепо, слабо и жалко размахивать руками. И тогда незнакомец чувствует холодное презрение и власть, которые так и текут по леске, вливаясь в удерживающие ее пальцы. Улыбка сбегает с лица Валентайна, но оживает на нашем. Мы так близко, что чуем его страх. Слышим перепуганный стук сердца, ощущаем, как он задыхается. И это хорошо. «Теперь ты принадлежишь нам», — говорим мы. И наш голос поражает клоуна, как удар молнии, которая сверкает снаружи, подчеркивая темноту. «Ты сделаешь то, что мы прикажем, и только так, как мы потребуем». Валентайн думает, будто имеет право высказаться. Он издает слабый всхлипывающий звук, но мы туго натягиваем петлю, очень туго. Всего на мгновение, чтобы он понял его дыхание в нашей власти. Лицо Валентайна синеет, глаза вылезают из орбит, он хватается руками за шею, и пальцы несколько секунд беспомощно царапают петлю, а потом все вокруг него темнеет, руки падают на колени. Он валится вперед и начинает терять сознание, поэтому мы отпускаем леску. Для него еще рано, слишком рано. Плечи Валентайна вздрагивают. Он издает звук, похожий на скрежет ржавого замка, и втягивает воздух, сокращая то количество вдохов, которое у него еще осталось. Еще не зная, что их число невелико, он поспешно вдыхает снова и снова, уже свободней, а потом выпрямляется и тратит драгоценный воздух, хрипло проговорив: «Какого хрена?» Из его носа капает отвратительная слизь, Голос звучит сипло, странно и очень неприятно. Поэтому мы снова натягиваем петлю. На сей раз не сильно, но достаточно, чтобы Валентайн понял. Теперь он принадлежит нам. Он послушно разевает рот, хватается за горло и, наконец, замолкает. «Ни слова», — говорим мы. «Езжай». Он поднимает голову, смотрит в зеркальце заднего вида и впервые ловит наш взгляд. Только взгляд, холодный и темный, в узких прорезях блестящего шелкового капюшона, который закрывает лицо. Валентайн будто бы собирается что-то сказать, но мы слегка подергиваем петлю, просто чтобы напомнить. И он быстро передумывает, отводит глаза от зеркальца, включает передачу и трогается с места. Мы осторожно направляем его на юг, то и дело поощряя легкими подергиваниями удавки, желая укрепить в мозгу Валентайна одну единственную мысль. Даже дыхание не дается даром, и он будет дышать только когда мы позволим. Большую часть пути Валентайн ведет себя хорошо. Лишь один раз на светофоре он снова смотрит на нас, откашливается и спрашивает. «Что вы? Куда мы едем?» И тогда мы силой тянем поводок, и мир вокруг Валентайна меркнет. «Туда, куда тебе велят», — говорим мы. «Рули и не болтай. Возможно, протянешь чуть дольше». Этого достаточно, чтобы он покорился. Валентайн еще не знает, но скоро, совсем скоро, он сам не захочет жить дольше, поскольку ему предстоит убедиться, что это очень больно. Мы осторожно направляем его по переулкам в район, застроенный домами поновее. Почти все они закрыты за долги. Заранее выбрав и подготовив один из них, мы везем Валентайна туда, по тихой улочке, мимо сломанного светофора, под старомодный навес, примыкающий к дому. Заставляем припарковаться у дальней стены, чтобы машину не увидели с дороги, и выключить мотор. Долгое время мы ничего не делаем, только держим удавку и слушаем ночь. Мы отмахиваемся от нарастающего журчания лунной музыки и мягкого неодолимого шелеста внутренних крыльев, которые до боли жаждут распахнуться и взмыть в небо. Нам нужно соблюдать осторожность. Мы отслеживаем каждый звук, способный ворваться незваным в эту ночь. Мы слушаем. И до нас доносится шум дождя и ветра, плеск воды по крыше навеса, шелест деревьев, которые раскачивает летняя гроза. И больше ничего. Мы внимательно смотрим. В доме справа, единственном из которого видно навес, темно. Он пуст, как и тот дом, рядом с которым мы остановились. И мы заранее удостоверились, здесь никого нет. Мы тихо выглядываем на улицу, навострив уши, и осторожно пробуя на вкус теплый сырой ветер. Мы ищем в нем следы присутствия иных существ, способных видеть и слышать. Никого. Мы делаем глубокий чудесный вдох, втягивая в легкий воздух, наполненный вкусом и запахом удивительной ночи и тех прекрасных и страшных дел, которыми мы вскоре займемся. Все вместе, только мы и клоун Пуфалумп. Валентайн откашливается, пытаясь сделать это тихо и незаметно, в надежде избавиться от острой боли, которую причиняет удавка, и каким-то образом осмыслить ту невозможную ситуацию, в которой он, такой уникальный, такой удивительный, влип. Звук его кашля отдается в наших ушах, как кошмарный лязг тысяч зубов, и мы снова рывком затягиваем петлю. И так сильно, чтобы ободрать кожу и отбить у Валентайна охоту издавать какие-либо звуки. Он откидывается на спинку кресла, а потом молча валится вперед, вытаращив глаза. Мы торопливо выходим из машины, открываем дверцу со стороны водителя и вытаскиваем Валентайна, который падает на колени на бетонное покрытие под темным навесом. «Живей!» — приказываем мы и слегка ослабляем удавку. Он смотрит на нас. И, судя по выражению лица, от него совершенно ускользает сам смысл слова «живей». Заметив, как в его глазах растет новое чудесное осознание, мы затягиваем петлю чтобы окончательно утвердить Валентайна в этой мысли. Тогда он неловко поднимается с колен и шагает впереди нас во мрак пустого дома через заднюю дверь со спущенными жалюзи. Здесь его новое жилище, последнее, где он будет жить. Мы ведем Валентайна на кухню и позволяем побыть несколько секунд в тишине. Мы стоим у него за спиной, вплотную удерживая петлю сильной рукой. Он стискивает кулаки, шевелит пальцами и снова откашливается. «Пожалуйста», — шепчет он сиплым голосом, который умер первым. «О да», — говорим мы. И волны нашего спокойного терпения накатываются на берег безумной радости. Вероятно, Валентайну кажется, что он слышит надежду в этом мирном предвкушении. Он слегка качает головой, словно ему под силу противостоять волне и вернуться. «За что?» — хрипло спрашивает он. «Я... почему?» Мы туго стягиваем петлю и следим, как его дыхание останавливается, а лицо темнеет. Он снова валится на колени, но мы отпускаем удавку, прежде чем он успевает потерять сознание. Совсем чуть-чуть. Только чтобы в его легкие через израненную глотку проникло немного воздуха, и он ожил. Тогда мы скажем ему все. Откроем радостную правду. «Потому что», — говорим мы, опять туго затягивая петлю, еще туже и очень туго. И с радостью видим, как он погружается в бездыханный сон, падает лиловым лицом в пол, описав в воздухе дугу. Теперь мы работаем быстро. Нужно приготовиться, прежде чем Валентайн проснется и испортит нам веселье. Мы забираем из машины небольшую сумку с нашими штучками и инструментами, папку, которую он бросил на сиденье, и быстро возвращаемся на кухню. Скоро Валентайн уже примотан скотчем к кухонному столу, одежда на нем разрезана, рот накрепко заклеен, а вокруг разложены красивые фотографии, найденные в папке. Очаровательные фото маленьких мальчиков. Одни смеются, глядя на клоуна, другие просто держат мяч или качаются на качелях. Три снимка поставлены именно с таким расчетом, чтобы Валентайн обязательно их увидел. Три простых фотографии, вырезанные из газетных статей, про трех маленьких мальчиков, найденных мертвыми в канале. Когда подготовка закончена и все расставлено по местам, у Валентайна начинают дрожать веки. Несколько секунд он лежит спокойно, чувствуя, как теплый воздух касается его обнаженного тела, которое удерживает неподвижности тугой крепкий скотч. Возможно, он гадает, что случилось. Потом, видимо, вспоминает, резко открывает глаза и пытается совершить невозможное, разорвать скотч, сделать глубокий вдох и закричать наглухо заклеенным ртом, чтобы услышал хоть кто-нибудь в стремительно сужающемся мире. Впрочем, ничего не происходит и больше никогда не случится, только не для него. Для Валентайна осталось лишь одно. Нечто маленькое, несущественное, бессмысленное, но чудесное и совершенно необходимое. И сейчас это будет сделано, именно сейчас, несмотря на тщетные и неуклюжие попытки сопротивления. «Расслабься», — говорим мы, и касаемся рукой в перчатке его обнаженной, тяжело вздымающейся груди. «Скоро все закончится». И мы действительно имеем в виду все. Совсем все. Вздохи и моргания, алчные взгляды и смешки, вечеринки в честь дня рождения и воздушные шарики, хищные прогулки в темноте по пятам за каким-нибудь беспомощным маленьким мальчиком. Все закончится скоро и навсегда. Мы похлопываем Валентайна по груди. «Но не слишком скоро», — успокаиваем мы. И холодная радость от осознания простой истины охватывает нас и сияет в глазах. Он это видит и наверняка хорошо понимает. И, возможно, по-прежнему питает дурацкую немыслимую надежду. Но когда он обмякает на столе в нерушимо прочной хватке скотча, в крепких объятиях сегодняшней безумной ночи, вокруг начинает звучать чудесная музыка темного танца. Мы принимаемся за работу. И для Валентайна надежда исчезает навсегда, как только мы приступаем к традиционной процедуре. Она начинается медленно, но не робко. Движение не назвать неуверенными, о нет. Медленно значит долго. Можно продлить удовольствие, насладиться каждым хорошо спланированным, многократно отрепетированным, часто повторяемым движением и постепенно подвести клоуна к финальному озарению, простому и ясному осмыслению того, каким образом он умрет. Здесь, сегодня, сейчас. Мы медленно рисуем Валентайну правдивую картину того, как это должно случиться, мощными темными штрихами доказывая, что ничего иного не будет. Он покажет свой самый последний фокус здесь, сегодня, сейчас. Неторопливо и педантично, шаг за шагом, кусок за куском, ломтик за ломтиком, заплатит он пошлину веселому мостовому сторожу, вооруженному сверкающим лезвием. Валентайн медленно пересечет последнюю черту, отделяющую его от бесконечной тьмы, о которой он скоро будет мечтать, из которой страстно захочет слиться, поскольку к тому времени поймет, это единственный способ прекратить боль. Но не сразу, не теперь, не слишком быстро. Сначала нужно подвести его к этой черте, к точке невозврата, а потом пусть сделает еще один шаг туда, где станет совершенно ясно, что мы приблизились к краю и обратной дороги нет. Он должен увидеть, проникнуться, понять и принять происходящее как нечто правильное, необходимое и неизменное. И наш приятный долг — указать Валентайну на границу, которая отмечена начало конца, и провозгласить: «Видишь, вот где ты теперь. Ты перешел черту, и теперь все закончится». И мы принимаемся за работу. А вокруг звучит музыка, и луна смотрит в просветы облаков, радостно хихикая над увиденным. Валентайн очень отзывчив. Он задает тон, шипит, издает сдавленные вопли, когда понимает, что сделанное нельзя отменить. И цель всего этого — устроить так, чтобы он побыстрее исчез. Он — Стив Валентайн, клоун Пуффалумп, смешной человечек в белом гриме, который искренне и пылко любит детей, так сильно, так часто и, как правило, таким неприятным способом. Он клоун, который выступает на вечеринках и способен за один час провести ребенка по радуге жизни до самого конца, от радости и счастья до финальной агонии, безнадежно меркнущего света и грязной воды близлежащего канала. Стив Валентайн, который оказался слишком умен для тех, кто пытался его остановить или доказать его преступные деяния в зале суда. Но теперь он не в зале суда и никогда там не окажется. Сегодня он лежит на скамье подсудимых перед судом Декстера, и вердикт блестит в нашей руке. Там, куда он отправится, не будет государственных адвокатов и апелляций. Но перед тем, как стукнуть судейским молотком в последний раз, мы медлим. На наше плечо опустилась маленькая надоедливая птичка, которая беспокойно напевает: «Чирик-чирик, чирик-чирик, не ошибись, не ошибись». Знакомая песенка. Нам хорошо известно ее содержание. Это кодекс Гарри, который гласит: «Нужно удостовериться, нужно убедиться, что это именно тот человек, и мы поступаем правильно. И только если все совпадет, мы закончим свое дело с гордостью и радостью, ощутив удовлетворение от совершенного». И вот теперь, когда то, что осталось от Валентайна, еще дышит, медленно и с большим трудом, когда в его красных опухших глазах еще виднеется последний огонек разума, мы останавливаемся, склоняемся над ним, поворачиваем его лицо к фотографиям, расставленным вокруг. Мы отрываем скотч с одного уголка рта. Ему, конечно, больно, но совсем чуть-чуть по сравнению с тем, что он уже пережил. Поэтому Валентайн не издает ни звука, только с тихим шипением втягивает воздух. «Видишь?» — спрашиваем мы, тряся его за мокрый дряблый подбородок и стараюсь, чтобы он непременно увидел фотографии. Видишь, что ты сделал. Он замечает их, и усталая улыбка приподнимает незаклеенный уголок рта. «Да», — говорит он слегка приглушенным из-за скотча голосом, хриплым после удавки, который, тем не менее, звучит отчетливо, когда Валентайн узнает фотографии. Надежда уже покинула его. Всякий вкус к жизни пропал, но маленькое приятное воспоминание по-прежнему раздражает вкусовые сосочки. Стоит ему посмотреть на лица мальчиков, которых он убил. «Они были такие красивые». Глаза его скользят по фотографиям. Взгляд надолго замирает. А потом Валентайн смежает веки. «Красивые», — повторяет он. «И этого достаточно. Мы с ним близки, как никогда». «Ты тоже», — говорим мы, приклеивая скотч обратно и снова беремся за работу, погружаясь в заслуженное блаженство, когда в веселом, все пребывающем лунном свете звучит финал симфонии. Музыка возносит нас выше и выше, и, наконец, медленно и осторожно, но ликующе, раздается последний торжественный аккорд, высвобождающий в теплую влажную ночь буквально все, все. Гнев, горе, напряжение и смущение, разочарование от ежедневной бессмысленной рутины, которую мы вынуждены преодолевать лишь для того, чтобы это все-таки произошло. Мелкие, глупые, нелепые попытки смешаться с двуногим стадом минули, умчались в благословенную тьму, а вместе с ними, тащась следом за ними, как побитый щенок, и то, что осталось внутри истерзанной оболочки Стива Валентайна. До свидания, Пуффалумп. Мы прибирались и чувствовали, как истома медленно проникает в наши кости. Удовлетворение и приятная лень при мысли о том, что мы справились, притом неплохо, со всем, что требовалось от нас в эту счастливую ночь под знаком необходимости. Облака разошлись, осталось бодрое сияние луны, и нам стало намного лучше. После сделанного всегда становится лучше. Может быть, мы обращали слишком мало внимания на обволакивающую нас тьму, замкнувшись в коконе собственной радости, но вдруг услышали шорох. Негромкое испуганное дыхание, а потом торопливый шелест ног. Прежде чем мы успели что-либо сделать, кроме как обернуться на звук, шаги затихли в направлении черного выхода темного дома, и дверь захлопнулась. Мы смогли лишь последовать за ними и увидеть через дверное стекло в молчаливом всеобъемлющем смятении, как стоявшая обочина машина вдруг ожила и умчалась в ночь. Задние габариты горели, причем левый висел под странным углом. Мы успели разглядеть, что это старая Honda, какого-то неопределенного темного цвета с огромным ржавым пятном на багажнике, похожим на большую металлическую родинку. Машина умчалась прочь, а в нашем животе стянулся ледяной едкий узел, когда невероятная страшная правда, обжигая, вырвалась на поверхность, и паника хлынула, как невыносимо яркой кровь и свежей раны. Нас увидели. В течение долгой жуткой минуты мы просто стояли и смотрели в стекло, ошеломленные бесчисленными отголосками этой невероятной мысли. Нас увидели. Кто-то пришел сюда неслышно и незаметно и наблюдал, как мы, измученные и довольные, склонились над небрежно завернутыми останками. Скорее всего, он увидел достаточно, чтобы распознать странного вида кусках Валентайна, поскольку человек, кем бы он ни был, скрылся бегом в ужасе, а с быстротой молнии растаял в ночи, прежде чем мы успели хотя бы вздохнуть. Возможно, он даже разглядел наше лицо. Во всяком случае, он многое видел. Понял происходящее и убежал прочь, в безопасное место. Наверное, чтобы позвать полицию. Быть может, этот человек звонит полиции прямо сейчас, посылая по нашему следу патрульные машины арестовать нас. А мы торчим тут, как вкопанные, В неподвижном отупении, согнувшись и глядя с раскрытым ртом вслед исчезнувшему свету фар, пораженные и непонимающие, словно ребенок, который смотрит знакомый мультик с субтитрами на иностранном языке. Нас увидели. И, наконец, вслед за этой мыслью приходит страх, который побуждает нас приступить к действию, включить первую скорость и поспешно довести уборку до конца, а затем вынести из дома еще теплые свертки с плодами того, что было сделано этой ночью, совсем недавно такой дивный. Как ни странно, мы спокойно выходим и едем в темноту. Нет никаких признаков погони. Не воют предупреждающие сирены, не визжат покрышки. Не слышится треск рации, не звучат угрозы, предвещающие приближающуюся погибель. Когда я, наконец, напряженно и осторожно выбираюсь из этого района, одна единственная мысль, бессмысленная и глупая, то и дело возвращаясь, бурлит во мне, напоминая непрерывный плеск волн на каменистом пляже. Нас видели. Эта мысль не покидает меня, когда я избавляюсь от останков, и неудивительно. Я еду, одним глазом поглядывая в зеркало заднего вида, в ожидании ослепительной вспышки синего света неподалеку от бампера и резкого короткого воя сирены. Но ничего так и не происходит. Даже после того, как я бросаю машину Валентайна, сажусь в свою и опасливо пробираюсь домой. Ничего. Я предоставлен самому себе и нахожусь в полном одиночестве, преследуемый только демонами собственного воображения. Просто невероятно. Кто-то видел меня в действии, вполне недвусмысленном. Он смотрел на аккуратно расчлененное тело и на довольного мясника, стоящего над останками. Не нужно решать дифференциальное уравнение, чтобы получить ответ. А плюс Б равняется старина Спарки специально для Декстера. И кто-то, придя к этому решению, сбежал. Выбрался в безопасное место, но почему-то не вызвал полицию. Нелепо. Безумно невероятно и невозможно. Меня увидели, но я скрылся без всяких последствий. Я не мог поверить в это. Но медленно и постепенно, пока я припарковывался возле дома и некоторое время сидел в машине, моя логика вернулась из дальнего путешествия на остров Адреналин. Облокотившись на руль, я принялся дружески беседовать с самим собой. Ну ладно, меня видели. И я имел основание ожидать немедленного разоблачения и ареста. Но до сих пор этого не произошло. Я дома, избавился от улик. Ничего не осталось, чтобы доказать мою причастность к тому сладкому ужасу в заброшенном доме. Кто-то мельком взглянул на происходящее, да, но там было темно. Скорее всего, слишком темно, чтобы разглядеть мое лицо, особенно пребывая в состоянии испуга. За одну секунду, тем более я стоял в полоборота. И вряд ли кто-нибудь сумел бы в расплывчатой фигуре, державшей нож, распознать реального человека, живого или мертвого. Пробив по номерам машину Валентайна, сыщики выйдут только на Валентайна, а у меня имелись веские основания полагать, что он не ответит на их вопросы. Ну, если только не прибегнуть к столоверчению. В том исключительно маловероятном случае, что меня все-таки узнали и решатся выдвинуть безумное обвинение, полиция не найдет никаких улик. Перед ними предстанет человек с безупречной репутацией стража порядка, который, разумеется, будет держаться с достоинством и посмеется над нелепыми заявлениями. Естественно, никто в здравом уме не поверит, будто я, хотя бы и теоретически, мог совершить нечто подобное. Разумеется, кроме моей персональной немезиды, сержанта Доукса, однако и у него ничего нет, кроме подозрений, которые он уже вынашивает так долго, что, наверное, уже испытывает от этого удовольствие. И что остается? Не считая зыбкого представления о чертах моего лица, да и то весьма туманного, что из увиденного загадочным свидетелем способно отрицательно сказаться на желании Декстера оставаться на свободе? Шестеренки и колесики в моем могучем мозгу крутились и щелкали, пока я, наконец, не получил ответ. Ничего. Мне не смогут предъявить ничего из того, что этот таинственный перепуганный наблюдатель мог увидеть в темном заброшенном доме. Единственный возможный вывод – чистая дедукция, без вариантов. Я находился дома и на свободе, и, судя по всему, мне удастся и впредь пребывать в этом состоянии. Я сделал глубокий вдох, вытер руки о штаны и пошел домой. Там, конечно, царила тишина, поскольку все давно спали. До меня донеслось легкое похрапывание Риты, когда я заглянул к Коди и Эстер. Они мерно почивали и видели свои короткие и жестокие сны. Дальше по коридору спальни лежала крепко спящая Рита, а в колыбельке свернулась Лили Энн, чудесная и невероятная годовалая Лили Энн, смысл моего нынешнего существования. Я стоял, глядя на малышку, и восхищался, как всегда, совершенством ее лица и красотой крохотных пальчиков. Лили Энн – начало всего хорошего, что есть в Декстере номер 2. Я многим рисковал сегодня. Вел себя глупо, бездумно и чуть не заплатил самую высокую цену. Арест, тюрьма, невозможность побаюкать в объятиях Лили Энн, подержать ее за ручку, когда она неуклюже делает первые шаги. И, разумеется, я потерял бы возможность разыскать очередного милого друга, вроде Валентайна, и отвезти его на темную игровую площадку. На кону оказалось слишком многое. Теперь придется залечь на дно и вести себя очень примерно, пока я окончательно не удостоверюсь, что горизонт чист. Развивающиеся юбки старой шлюхи по имени Фемида на ходу задели меня, и больше я не стану полагаться на удачу. Нужно отказаться от ужасающих увеселений и сделать так, чтобы образ папочки Декстера слился с моей подлинной сутью. И, может быть, на сей раз пауза навсегда? Так ли мне нужно рисковать самым ценным, чтобы совершать эти страшные и прекрасные дела? Я услышал негромкое, удовлетворенное и насмешливое хихиканье темного пассажира, который отправился отдыхать. «Да, нужно», — прошипел он сонно и довольно. «Но не сейчас. Сегодняшний вечер еще не окончен, и я о нем не забуду. Меня видели». Я забрался в постель и закрыл глаза. Но нелепый страх разоблачения вновь посетил мой разум. Я боролся с ним, выметал неумолимой метлой логики. Я в абсолютной безопасности, меня не узнают. Я не оставил улик. И рассудок подсказывал, проделанное сошло мне с рук, и все в порядке. Хотя сам я так в это и не поверил, но, наконец, провалился в беспокойный сон, без сновидений. На следующий день на работе не произошло ничего такого, о чем стоило бы тревожиться. В лаборатории полицейского департамента царило полное спокойствие, когда я приехал. Воспользовавшись утренним затишьем, я включил компьютер. Тщательный обзор вчерашних отчетов подтвердил, никто не звонил с просьбой о помощи и указанием на маньяка с ножом в заброшенном доме. Ни о чем волноваться, никто меня не искал. Если этого не случилось до сих пор, значит, не случится уже никогда. Пока что я был в безопасности. Логика согласилась с официальным отчетом. Я в безопасности. И в течение следующих нескольких дней она продолжала мне это твердить, но почему-то дурацкий мозг отказывался верить. Сидя за работой, я ловил себя на том, что поднимаю плечи, как бы защищаясь от удара, который не собирался обрушиваться. Я знал, он не обрушится, но все-таки ожидал его. Я просыпался ночью и прислушивался, не стягивается ли вокруг дома отряд быстрого реагирования. Но ничего не случалось. Во мгле ни разу не зазвучали сирены, никто не постучал в дверь и не надавил на гудок, требуя моего немедленного выхода с поднятыми руками. Жизнь катилась по хорошо наезженной колее правосудия и не требовала головы Декстера. И вскоре начало казаться, будто какой-то жестокий незримый бог поддразнивает меня, смеется над моей постоянной бдительностью, издевается над бессмысленными дурными предчувствиями. Словно ничего на самом деле и не произошло. А может быть, свидетель погиб от внезапного самовозгорания? Но все равно я не мог избавиться от ощущения, будто Ко мне что-то такое подбирается. Я ждал, и волнение росло. Работа стала мучительной проверкой на выносливость. Ежевечернее сидение дома с семьей – неприятной обязанностью. Воодушевление покинуло Декстера. Когда напряжение становится слишком сильным, взрываются даже вулканы, а они ведь из камня. Я же сделан из материала куда как помягче. Поэтому не стоит удивляться, что, проведя 3 дня в ожидании удара, я, наконец, взорвался. Рабочий день выдался особенно неприятным, без всяких видимых причин. Гвоздем программы стал полуразложившийся труп какого-то утопленника, который, вероятно, некогда был молодым человеком, оказавшимся не по ту сторону крупнокалиберного пистолета в момент выстрела. Пожилая чета из Огайо обнаружила бедолагу, наехав на него своей взятой на прокат понтонной лодкой. Шелковая рубашка утопленника намоталась на винт, и почтенный житель Экрона пережил легкий сердечный приступ, когда, наклонившись через борт, чтобы очистить лопасти, увидел, как из воды на него смотрит лицо, уже тронутое тлением. «Привет! Добро пожаловать в Майами!» Когда об этом стало известно, копы и эксперты немало повеселились, но теплые товарищеские чувства не могли проникнуть в грудь Декстера. Мрачные шутки, обычно вызывающие у меня самый лучший поддельный смешок, теперь резали слух, как скрежет ногтей по грифельной доске. Я лишь чудом сохраняя самоконтроль и молча закипая, пережил 1,5 часа идиотского веселья, никого не поджарив. Но даже самые неприятные испытания в конце концов заканчиваются. Поскольку тело слишком долго пробыло в воде, на нем не осталось никаких следов крови, поэтому моего профессионального заключения, в общем-то, и не потребовалось, и я, наконец, вернулся за свой стол. Остаток рабочего дня я провел за рутинной бумажной работой, рыча при виде папок, поставленных не на место, и впадая в ярость от ошибок в чужих рапортах. Что, грамматику уже успели отменить? Я что-то проспал? Когда рабочий день подошел к концу, я выскочил за дверь, прыгнул в машину, даже раньше, чем раздался последний удар часов. Меня не тешила обычная жажда крови, свойственная водителям в вечерний час пик. Впервые я поймал себя на том, что сигналю, демонстрируя оттопыренный средний палец, и злюсь на пробки вместе с остальными раздосадованными автовладельцами. Я никогда не сомневался, что окружен сплошными идиотами, но сегодня этот факт как-то по-особенному действовал мне на нервы. Добравшись наконец до дома, я оказался совершенно не в настроении притворяться, будто рад видеть семью. Коди и Эстер резались в приставку, Рита купала Лили Энн. Все играли свои роли в бессмысленном отупляющем спектакле, когда я шагнул за порог и обозрел чудовищный маразм, в который превратилась моя жизнь, что-то вдруг щелкнуло во мне. Однако вместо того, чтобы крушить мебель, размахивать кулаками, я швырнул ключи на стол и вышел через заднюю дверь. Солнце только начинало заходить, но воздух оставался еще жарким и влажным. Сделав 3 шага во двор, я почувствовал, как покрываюсь капельками пота. Они казались прохладными. Скатываясь по лицу, это значило, что щеки мои пылают. Я горел нездешней яростью. Полнился чувством, которое никогда раньше не завладевало мной, и спросил, что происходит в мире Декстера. Конечно, я стоял на краю и ждал неизбежного конца света, но почему реакцией обязательно должен стать гнев, направленный на мою семью? Унылая тревожная трясина, в которой тонула моя душа, внезапно взорвалась фонтаном бешенства. Это казалось чем-то новым и опасным. Я по-прежнему не понимал причин. Отчего маленькие безвредные проявления человеческой глупости вызывали у меня огненную ярость? Я пересек двор, поросший редкой побуревшей травой, и уселся за столик для пикника. Исключительно потому, что я пришел сюда, значит, следовало чем-то заняться. Сидение трудно назвать занятием, конечно, и мне отнюдь не полегчало. Я сжимал и разжимал кулаки, морщил и расслаблял лицо, потом снова втянул в себя горячий сырой воздух. Это тоже меня не успокоило. Глупые, мелкие, бессмысленные разочарования, то есть само содержание жизни. Но их количество достигло критической массы, и я начал разваливаться. Теперь, как никогда прежде, я должен сохранять ледяное спокойствие и полный самоконтроль. Ведь кто-то меня видел. Даже сейчас он мог идти за мной по следу, подбираться все ближе, неся в себе грозящую гибель. И мне предстояло, благодаря логике, заткнуть за пояс самого мистера Спока. Иначе я совершу фатальную ошибку. А потому хотел бы я понять, что значит этот взрыв агрессии. Окончательное разрушение тщательно сотканного красивого гобелена под названием Декстер или просто временная прореха? Я снова сделал глубокий вдох и закрыл глаза, чтобы слышать, как горячий воздух струится в легкие. За спиной зазвучал мягкий успокаивающий голос, который вещал: «Ответ есть, и он на самом деле очень прост. Если хоть на секунду прислушаться к ясному, волнующему зову рассудка». Мое дыхание застыло в груди, превратившись в морозный синий туман. Я открыл глаза, оглянулся и посмотрел в просвет между ветками через верхний край соседской изгороди, на темный горизонт, где маячили эти вкрадчивые слова, словно провозглашенные огромной желто-оранжевой счастливой луной, которая только что вознеслась над краем мира, скользнув на небо, похожее на толстого и веселого приятеля детских лет. «Зачем ждать, пока свидетель тебя найдет?» — пробормотала она. «Почему бы не найти его первым?» Это оказалось очаровательной, соблазнительной истиной, поскольку я хорошо умею делать две вещи — выслеживать добычу, а потом избавляться от останков. Так почему бы не поступить именно так? Почему не нанести упреждающий удар? Поднять информацию по округу Майами, найти список всех подержанных темных хонд с болтающимися задними габаритами и отследить их одну за другой, пока не разыщу нужную, после чего решить проблему раз и навсегда, сделав то, что удается Декстеру лучше всего, чисто, просто и весело. Нет свидетеля, нет угрозы, и мои проблемы растают, как кубики льда на горячем асфальте. Подумав об этом и вновь вздохнув, я почувствовал, как тусклый алый туман отступает, кулаки разжимаются и кровь отливает от лица. Холодный счастливый свет луны легонько коснулся меня, и из темных уголков крепости Декстера донеслось ласковое воркование. Внутренний голос соглашался, подбадривал и недвусмысленно намекал: «Да-да-да-да, это ведь так просто». Я опять вздохнул. Медленный, успокаивающий, соблазнительно воркующий голос шептал на ухо, подсказывая простое решение, терся воображаемым пушистым боком о мои ноги и обещал полнейшее удовлетворение. Я посмотрел на небо. От дуловатой луна чарующе ухмыльнулась, словно приглашая на танец, и одновременно гарантируя вечное сожаление, если у меня достанет глупости отказаться. «Все будет хорошо», — запела она под восхитительную смесь аккордов, «и даже еще лучше. Достаточно только оставаться самим собой. Я хотел простого решения, и вот оно. Найди и нарежь. Положи конец своим мучениям». Я посмотрел на луну, и она ласково глянула в ответ, улыбаясь любимому ученику, который наконец решил трудную задачу и увидел свет. «Спасибо», — сказал я. Луна не ответила, а только опять хитро подмигнула. Я еще раз втянул в себя холодный воздух, встал и вернулся в дом. На следующее утро я проснулся, чувствуя себя гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Решение самому сделать первый ход высвободило нежеланный гнев, подавляемый до сих пор, и я выскочил из постели с улыбкой на губах и с песней в душе. Конечно, я не стал бы петь ее «Лили Энн», так как слова грубоваты, зато они радовали меня. Почему бы и нет? Я не буду больше ждать, когда случится нечто плохое. Я намерен действовать, и сделаю так, чтобы оно произошло поскорее, а главное, не со мной, а с кем-то. Лаборатория пустовала, когда я приехал. Сев за компьютер, я запросил базу данных транспортной инспекции. По пути на работу я придумал, каким образом вести поиски загадочной Хонды, поэтому теперь не имело смысла ломать голову и нервничать. Я составил список Хонд более чем 8-летней давности выпуска, рассортировал их по возрасту и месту жительства владельцев, почти не сомневаясь, что моему свидетелю меньше 50, а потому вычеркнул всех, кто старше. Затем взял следующий признак – цвет. Я мог с уверенностью сказать лишь одно – Хонда была темная. Быстрого взгляда на стремительно удаляющийся автомобиль недостаточно, чтобы разглядеть в подробностях цвет. В любом случае, возраст, солнечный свет и соленый воздух Майами оказали свое действие на машину. Поэтому, скорее всего, я не сумел бы определить, какого она цвета, даже если бы рассматривал под микроскопом. Но я знал, машина темная. А потому отметил подходящие Хонды с первого же захода и отбросил остальные. Затем, произведя финальную сортировку, вычеркнул из списка все авто, зарегистрированные по адресам, находящимся дальше, чем в 5 милях от дома, где меня застукали. Я предположил, что мой свидетель живет где-то поблизости, в Южном Майами. Иначе, почему он оказался именно там, а не в Coral Gables или Саут-Бич? Это была лишь догадка, но, на мой взгляд, правильная. И из списка немедленно ушли 2/3 претендентов. Оставалось только взглянуть на каждую машину. Если я найду Хонду с болтающимся задним габаритом и большим ржавым родимым пятном на багажнике, считай, свидетель у меня в руках. Когда в лаборатории появились коллеги, я уже составил список из 43 старых темных Хонд, принадлежащих владельцам моложе 50. Я слегка смутился, работа предстояла по горло и выше. Но, по крайней мере, это была моя работа и на моих условиях. И я бесспорно управлюсь быстро и эффективно. Я убрал список в запароленный файл под названием «Хонда». Оно звучало достаточно невинно. И отправил самому себе на электронную почту, чтобы открыть на лэптопе по возвращении домой и немедленно взяться за дело. Словно в доказательство верно выбранного направления, едва я отправил письмо и открыл на рабочем столе домашнюю страницу, вошел Винс Мацуока с белой картонной коробкой, в которой могла находиться только какая-нибудь выпечка. «А, юноша!» – произнес он, показывая мне коробку. «Я принес тебе загадку. Что является воплощенной сутью, но при этом мимолетно, как ветер?» «Все живое, наставник», – ответил я. «А также то, что лежит в твоей коробке». Он лучезарно улыбнулся и откинул крышку. «Цепляй пирожок, кузнечик», – сказал он. Я так и сделал. И следующие несколько дней после работы я медленно и осторожно проверял людей по списку. Я начал с тех, кто жил ближе к моему дому, так как к ним мог наведаться пешком. Сказав Рике о необходимости держать себя в форме, я начал бегать трусцой по району, все расширяя круги. Самый обычный человек, который вышел на вечернюю пробежку. Этакое беззаботное существо. По правде говоря, я очень надеялся и впрямь вернуться к беспечному существованию. Простое решение, первому сделать ход, положило конец нервотрепке, охладило пылающую грудь и разгладило нахмуренное чело. Охотничий трепет возвратил моей походке упругость, а на лице вновь появилась светлая фальшивая улыбка. Я вернулся на стезю нормальной жизни. Разумеется, жизнь сотрудника следственной лаборатории в Майами не всегда совпадает с общепринятыми представлениями о норме. Бывают долгие дни, заполненные трупами, причем некоторые из них принадлежат людям, убитым разными жуткими способами. Никогда не перестану удивляться бесконечной изобретательности представителей рода человеческого в том, что касается нанесения ближним смертельных ран. Однажды вечером, почти 2 недели спустя после Дня Святого Валентина, стоя под дождем на обочине шоссе 1-95, час пик, я вновь удивился этой умопомрачительной креативности, поскольку раньше не видел ничего подобного тому, что сделали с детективом Марти Клейном. На свой невинный лад я радовался, поскольку смерти Клейна оказалось нечто новенькое и достойное запоминания, раз уж Декстер вымок весь. Было темно, я стоял под дождем в толпе и, моргая, смотрел на освещенное шоссе и на собравшиеся кучкой патрульной машины. Я промок, проголодался. Холодная вода капала с носа, с ушей, с рук. Закатывалась за воротник бесполезной нейлоновой ветровки, за пояс брюк и впитывалась в носки. Декстер совсем отсырел. Но он находился при исполнении, а потому должен был стоять, ждать и терпеть бесконечную болтовню полицейских. В распоряжении копов все время мира, и они вольны перечислять бессмысленные подробности десятки раз, так как их заботливо снабжают ярко-желтыми дождевиками, а Декстер, в общем-то, не полицейский. Декстер работает в лаборатории, и таким, как он, не выдают ярко-желтых дождевиков. Они вынуждены обходиться тем, что засунули в багажник машины. Неуклюжая нейлоновая куртка не могла защитить даже от соседского чиха, не говоря уж о тропическом ливне. И вот я торчу под дождем, пропитываясь холодной водой, как губка в человеческом обличии, пока офицер Групп в очередной раз рассказывает офицеру Глупму, как на его глазах Форт Кроун въехал на обочину и перечисляет все стандартные процедуры, будто зачитывая с листа. Но хуже утомления, хуже холода, проникающего до костей, буквально в самую середину тела, является необходимость не просто стоять, истекая дождевой водой, но и сохранять на лице выражение испуга и тревоги. Это выражение, в принципе, дается нелегко, а сегодня у меня вдобавок недостает энергии, поскольку я поглощен собственными мучениями. Каждые 2 минуты я ловлю себя на том, что нужная маска соскальзывает, сменяясь куда более естественной миной человека, который промок, злится и испытывает нетерпение. Однако я борюсь с ней, придавая лицу подобающий вид, и исправно несу свою службу этим мокрым, темным, бесконечным вечером, поскольку, несмотря на мрачное настроение, нужно все сделать правильно. Перед нами не какая-нибудь обезглавленная дамочка, которую темпераментный муж застукал на акте супружеской неверности. Мертвец в Форт Кроуне – один из нас, член братства полицейских Майами. По крайней мере, потому что можно рассмотреть, если бросить взгляд сквозь стекла машины, на бесформенное пятно внутри. Оно бесформенное не потому, что его трудно разглядеть через окно. К сожалению, нам очень хорошо все видно. И не потому, что оно лежит, расслабившись и уютно свернувшись клубочком с хорошей книжкой. О, нет. Оно бесформенное, так как Клейна, судя по всему, били молотком, пока не лишили человеческого облика, медленно и тщательно, превратив в груду раздробленных костей и разможженной плоти, который даже в отдаленной степени не имеет ничего общего с человеком, не говоря уж о представителе закона. Конечно, это просто ужасно, но еще ужаснее то, что так поступили с копом, хранителем порядка, с человеком, у которого есть значок и пистолет, и чья единственная цель в жизни – следить, чтобы подобное не случалось ни с кем. Изуродовать копа подобным образом, медленно и старательно, значит бросить страшный вызов нашему высокоорганизованному сообществу, нанести смертельное оскорбление каждому кирпичику в тонкой синей стене. Все мы в ярости, или, по крайней мере, идеально притворяемся, поскольку прежде ни один из нас не видел подобной смерти. Я даже не могу представить, кто бы мог это сотворить. Кто-то или что-то потратило значительное количество времени и сил, чтобы превратить детектива Марта Клейна в желе. А главное, и это свыше всякой меры выводит из себя, мы обрели труп в конце длинного рабочего дня, когда ужин уже ждет на столе. Никакое наказание не станет чрезмерно суровым для зверя, учинившего подобное. Я искренне надеюсь, что страшное возмездие воспоследует сразу после ужина и десерта за чашечкой черного кофе. Впрочем, что толку? В животе урчит, и у Декстера текут слюнки при воспоминании о возвышенных радостях блюд, приготовленных Ритой, которые, возможно, ждут его дома. В результате он расслабляет лицевые мышцы и перестает сохранять требуемые выражения. Кто-нибудь непременно заметит и задумается, почему это чудовищно изуродованное тело детектива Клейна вызывает у Декстера усиленное слюноотделение. Поэтому огромным усилием железной воли я вновь надеваю маску и жду, мрачно разглядывая лужу дождевой воды, собирающийся вокруг промокших ботинок. «Господи!» – произносит Винс Мацуока, возникая рядом. Он вытягивает шею, чтобы заглянуть в салон машины через плечи полицейских. На нем армейский плащ. Он, похоже, сухой и довольный, поэтому хочется пнуть его еще прежде, чем он успеет заговорить. «Просто поверить не могу». «Ну, в общем-то, да», — согласился я, удивляясь железному самообладанию, помешавшему мне наброситься на этого счастливого обладателя капюшона. «Только этого нам не доставало», — продолжает Винс. «Маньяка с платком и острой нелюбовью к копам. Господи Иисусе!» Я бы не стал поминать имя Господне в подобном разговоре, но, разумеется, и сам думал о том же, пока стоял здесь, превращаясь в часть водоносного пласта Флориды. Мы не раз видели избитых до смерти, но еще никогда не приходилось иметь дело с избиением, выполненным с такой жестокостью, с таким чаянием, с такой маниакальной целеустремленностью. В криминальных анналах Майами появилось нечто уникальное, беспрецедентное, с иголочки новенькое, прежде неслыханное, до сегодняшнего дня, когда в час пик на обочине шоссе нашли машину детектива Клейна. Но я не собирался поощрять Уинса к дальнейшим рассуждениям, столь же глупым, сколь и самым очевидным. Способность к остроумной беседе вымыла из меня непрерывным потоком дождевых струй, которые пропитали одежду сквозь дурацкую ветровку. Поэтому я просто посмотрел на Уинса, вновь сосредоточился на поддержании торжественно мрачного выражения лица. Нахмурить лоб, опустить уголки рта. Рядом с патрульными машинами, выстроившимися на обочине, остановилась еще одна, и из нее вышла Дебора. Или, формально выражаясь, сержант Дебора Морган, моя сестра. И свеженазначенный ведущий следователь в этом ужасном деле. Копы мельком посмотрели на Деб. Один из них вторично окинул ее взглядом и толкнул соседа локтем. Они отошли в сторонку, когда она приблизилась к машине, чтобы заглянуть в салон. По пути Дебора натянула желтый дождевик, отчего совсем не сделалось милее в моих глазах, но мы с ней, в конце концов, родня. Поэтому я кивнул, когда она проходила мимо. Деб ответила тем же. Первая ее фраза, казалось, была тщательно подобрана, чтобы выразить не только отношение к происходящему, но и дать яркое представление о характере. «Ёб твою мать!» Дебора отвела взгляд от пятна в машине и повернулась ко мне. «Ты уже что-нибудь выяснил?» – спросила она. Я покачал головой, и за шиворот обрушился настоящий водопад. «Мы ждали тебя», – ответил я. «Вот под дождем». «Мне нужно было найти няньку», – заметила Деб и неодобрительно кивнула. «Ты зря не надел плащ». «Ну да, очень жаль. Об этом я как-то не подумал», – вежливо отозвался я. А сестра вновь принялась разглядывать останки Марти Клейна. «Кто его нашел?» – поинтересовалась она, не отрываясь от стекла Форда. Один из патрульных, коренастый афроамериканец с усами, Фу Манчу, кашлянул и шагнул вперед. «Я». Дебора посмотрела на него. «Кокрейн, если не ошибаюсь». Он кивнул. «Да». «Рассказывайте». «Я был на дежурстве», – начал Кокрейн, «и заметил данное транспортное средство на его теперешнем месте нахождения». То есть на обочине шоссе 195, видимо, брошенное. Опознав его как патрульное транспортное средство, я припарковался рядом, проверил номер, получил подтверждение, что это действительно транспортное средство, записанное за детективом Мартином Клейном. Я покинул салон, подошел к транспортному средству. Кокрейн на мгновение замолчал, явно смущенный тем, как часто он вворачивал это выражение «транспортное средство». Потом кашлянул и продолжил. Подойдя на достаточное расстояние, чтобы установить зрительное наблюдение, я заглянул в салон транспортного средства детектива Клейна и... Он замолчал, словно засомневался, какое слово употребить в своем рапорте, однако стоявший рядом коп фыркнул и подсказал. И его скрючило. Весь обед нахер. Кокрейн сердито взглянул на коллегу и, возможно, последовал бы обмен колкостями, если бы Дебор не призвала обоих к порядку. «И все?» – спросила она. «То есть вы заглянули внутрь, блеванули, потом вызвали подмогу?» «Пришел, увидел, блеванул», негромко произнес рядом со мной Винс Муцуока, но, к счастью для его здоровья, Дебора не услышала. «Да», — подтвердил Кокрейн. «И больше ничего не видели», — продолжил Деб. «Никакого подозрительного транспортного средства поблизости. Ничего такого». Кокрейн хлопнул глазами, явно борясь с желанием дать тумака приятелю. «Ну, вы посмотрите, что творится», — сказал он с ноткой раздражения. «Какое может быть подозрительное транспортное средство в час пик?» «Если мне приходится об этом напоминать», — заметила Деб, «то, наверное, вам лучше следить за чистотой газонов, а не работать полицейским». Винс тихонько сказал «бумс», и стоявший рядом с Кокрейном патрульный издал сдавленный звук, точно пытался сдержать смех. Но Кокрейн почему-то не счел это таким уж забавным и снова кашлянул. «Послушайте», — сказал он, — «мимо едет 10 000 машин, и все притормаживают, чтобы посмотреть, буквально все. Вдобавок идет дождь, ничего не видно. Ну, скажите мне, что искать, и я начну. Договорились?» Деб уставился на него без всякого выражения. «Уже слишком поздно», — ответила она, отвернулась и снова посмотрела на бесформенное пятно в салоне Форда, а потом позвала через плечо. «Декстер». Наверное, надо было предвидеть, что так и случится. Сестра считает, будто я способен каким-то мистическим образом постичь произошедшее на месте преступления. Она уверена, я мгновенно узнаю все про чокнутого маньяка, с которым мы столкнулись, стоит только быстренько взглянуть на его работу, поскольку я сам чокнутый маньяк. Каждый раз, когда Дебора сталкивается с очередным чудовищным убийством, она надеется, что я сразу назову имя, адрес, номер страховки преступника. Частенько я оправдывал ее ожидания, прислушиваясь к негромкому голосу темного пассажира, а также благодаря хорошему владению своим ремеслом. Но на сей раз я ничего сказать не мог. Я неохотно прошлепал по лужам и встал рядом с ней. Ненавижу разочаровывать сестру, но мне действительно нечем было ее порадовать. Мы столкнулись с жутким, жестоким и неприятным убийством, и даже темный пассажир неодобрительно поджал свои мягкие губы. «Что скажешь?» — спросила Дебора, понизив голос, таким образом поощряя меня к откровенности. «Ну, тот, кто это сделал, несомненно, псих». Она посмотрела на меня, ожидая большего, а когда стало ясно, что продолжения не будет, покачала головой. «Ну, нихуя себе! Ты сам до этого додумался?» «Ну да», — ответил я, страшно раздосадованный. «И заметь, после одного единственного взгляда через стекло под дождем. Ну, перестань уже, Деб. Мы еще даже не уверены, Клейн ли это». Дебора посмотрела в салон. «Это он». Я стер с лба небольшой поток Миссисипи и тоже заглянул внутрь. Я не поручился бы, что лежавшая внутри груда некогда была человеком, но моя сестра, кажется, не сомневалась. Это бесформенное месиво детектив Клейн. Я пожал плечами, и, разумеется, за шиворот мне опять полилась вода. «Откуда ты знаешь?» Она указала на одну из оконечностей месива. «Лысина! Лысина, Марта!» Я снова посмотрел в салон. Труп лежал поперек сиденья, как остывший пудинг, аккуратно уложенный и совершенно нетронутый, без наружных повреждений. Кожа нигде не лопнула, крови я не видел, но тем не менее в теле Клейна не осталось ни единой целой косточки. Верхушка черепа, возможно, оказалась единственным местом, по которому не нанесли удара. Видимо, чтобы жизнь жертвы не оборвалась слишком быстро. Ярко-розовый плешь с бахромой сальных волос действительно напоминала лысину Клейна. Не стал бы утверждать под присягой, что это Марти, но я ведь и не настоящий детектив, в отличие от Деборы. «Это что, ваши женские штучки?» – спросил я. Признаться только потому, что промок, проголодался и был очень зол. «То есть ты умеешь идентифицировать людей по волосам?» Сестра посмотрела на меня, и на одно пугающее мгновение я решил, что зашел слишком далеко, и сейчас она с привычной жестокостью урежет мне по бицепсу. Но вместо атаки Дебора окинула взглядом остальных экспертов, указала на машину и велела: «Открывайте». Я стоял под дождем и наблюдал за ними. Все содрогнулись, когда дверца открылась. Внутри лежал мертвый коп, один из нас. Его жестоко забили молотком, и присутствующие восприняли это как личное оскорбление. А самое неприятное, мы не сомневались, что случившееся повторится с кем-нибудь еще. И однажды, совсем скоро, очередное чудовищное избиение выхватит из нашей маленькой компании еще одного, и мы не узнаем, кого и когда, пока это преступление не совершится. Луна была ущербной, и для Декстера наступило смутное время. Ужас охватил всех копов в Майами. Декстер стоял под дождем, и, несмотря на жуткую тревогу, в голове у него крутилась лишь одна темная мысль. Я опоздал к ужину. Я закончил только в половине одиннадцатого и чувствовал себя так, словно провел последние 4 часа под водой. И все же мне не хотелось отправляться домой, не вычеркнув несколько имен из списка. Поэтому я осторожненько наведался по 2 самым дальним адресам, которые пришлись более или менее по пути. Первая машина стояла прямо перед домом, багажник у нее оказался без единого пятнышка, поэтому я спокойно прокатил мимо. Вторую машину загнали под навес, в тень, и я не мог разглядеть багажник. Притормозив и заехав на дорожку, я сделал вид, будто заблудился и начал разворачиваться. На багажнике Хонды действительно что-то было, но тут мои фары осветили машину, и невероятно толстый кот немедленно удрал в темноту. Я развернулся и поехал обратно. В 11:30 я припарковался перед домом, над входной дверью горел фонарь. Я вылез из машины и встал за пределами маленького пятна света, который он отбрасывал. Дождь наконец прекратился, но на небе еще висели низкие темные облака. И я вспомнил ту ночь, почти 2 недели назад, ночь, когда меня застукали. И во мне проснулось эхо тревоги. Я посмотрел на облака, но они, казалось, не испытывали страха. «Ты промок», — хихикали они, — «и стоишь тут как дурак, и все тело у тебя в мурашках». Решив, что они правы, я запер машину и вошел в дом. Там царила относительная тишина, поскольку следующий день был будним. Коди и Эстер спали, по телевизору тихонько шли вечерние новости. Рита дремала на кушетке с Лили Энн на коленях. Она не проснулась, когда я вошел, но Лили Энн устремила на меня яркие, широко раскрытые глаза. «Па!» – произнесла она. «Па-па-па!» Она немедленно меня узнала, моя умница. Посмотрев на ее счастливое личико, я почувствовал, как несколько туч в душе растаяло. «Крошка Лили!» – сказал я с подобающей случаю серьезностью, и она засмеялась. «О!» – Рита вздрогнула, проснулась и захлопала глазами. «Декстер, ты дома? В смысле, ты так поздно? Опять?» «Прости», — сказал я. «Работа». Рита долго смотрела на меня, моргая, потом покачала головой. «Ты же весь промок», — заметила она. «Ну так шел дождь». Она снова похлопала глазами. «Дождь прекратился час назад». Я не понял, почему это так важно, но голова у меня была набита вежливыми банальностями, поэтому я ответил: «Ну вот». «Доказательства». Рита снова посмотрела задумчиво, и мне стало слегка неловко. Но, наконец, она вздохнула, покачала головой. «Ладно, ты, наверное, очень... Ой, а твой ужин, он уже... Ты голоден?» «Да, просто умираю». «С тебя течет прямо на пол», — заметил Рита. «Переоденься во что-нибудь сухое. Если ты простудишься...» «О, Лили Энн проснулась». Она улыбнулась малютке той самой материнской улыбкой, которую чтился передать Леонардо да Винчи. «Пойду переоденусь», — сказал я и отправился в ванную, где снял, сложил в корзину мокрую одежду, вытерся и натянул сухую пижаму. Когда я вернулся, Рита что-то напевала. Я не хотел им мешать, но у меня возникли какие-то важные соображения. «Ты сказала, ужин готов», — напомнил я. «А, ужин. Я надеюсь, он не совсем пересох, потому что он в кастрюльке, а я только разогрею. На, подержи». Она спрыгнула с кушетки и сунула мне Лили Энн. Я поспешно подошел, взял девочку на тот случай, если я ослышался, и Рита собиралась разогреть Лили Энн в микроволновке. Рита уже унеслась на кухню, а мы с дочкой сели на кушетку. Я посмотрел на нее, маленькая, ясноглазая. Вход в новооткрытый мир эмоций и нормальной жизни. Чудо, которое сделало Декстера наполовину человеком, исключительно благодаря чудесному розовому факту своего существования. Она научила меня чувствовать. И сидя с дочерью на руках, я видел те пушистые лучезарные образы, которые посещают всякого простого смертного. Лилиан скоро должен исполниться год, и я уже не сомневался, она необыкновенный ребенок. «Ты знаешь, как пишется слово «гипербола»?» — спросил я у нее. «Па!» — радостно отозвалась она. «Прекрасно!» — сказал я. И тут она протянула руку и ухватилась за мой нос, доказывая, что слово «гипербола» слишком легкое для такого высокоинтеллектуального существа. Лилиан хлопнула меня ладошкой по лбу и несколько раз подскочила. Это была такая вежливая просьба устроить ей что-нибудь поинтересней, возможно, с хорошей музыкой и танцами. И я повиновался. Через несколько минут мы с Лилиан перестали подскакивать в такт двум строчкам танцующего лягушонка и уже разрабатывали последние детали единой физической теории, когда в комнату примчалась Рита с благоуханной дымящейся тарелкой в руках. «Свиная отбивная», — объявила она, — «по-датски, в духовке и с грибами. Только грибы в магазине оказались не очень, поэтому я порезал туда помидоры и каперсы. Коде, конечно, не понравилось». «Да, я совсем забыла». Рита поставила тарелку на кофейный столик передо мной. «Прости, если рис слишком...» «Дантист тебе уже сказал?» «Эстер, нужно ставить скобки на зубы. И она просто...» Рита помахала рукой в воздухе, уже собираясь сесть. «Она сказала, что скорей...» «Вот черт, я забыл вилку. Погоди секунду». И она снова убежала. Лилиан понаблюдала за матерью и снова повернулась ко мне. Я покачал головой. «Она всегда так говорит», — предупредил я. «Ты привыкнешь». Лилиан, казалось, слегка засомневалась. «Папа», — сообщила она. Я поцеловал ее в макушку, от нее чудесно пахло детским шампунем и каким-то опьяняющим феромоном, который дети втирают в волосы. «Ты, наверное, права», — согласился я. И тут Рита вернулась с вилкой и салфеткой. Она взяла у меня Лилиан и уселась рядом, чтобы продолжить сагу про Эстер и дантиста. Я ей объяснила, что это только на год, и что многие девочки, но она... «Она рассказывала тебе про Энтони?» «Про придурка Энтони», — уточнил я. «О, ну он на самом деле не совсем, ну, то есть Эстер так говорит? И напрасно? Но у девочек все по-другому, а Эстер в таком возрасте... Свинина не слишком пересушена?» Рита подозрительно глянула в мою тарелку. «Не, просто супер. Она все-таки пересушена. Прости. Так вот, я подумала, если ты с ней поговоришь», — закончила Рита. Я искренне надеялся, что она имела в виду Эстер, а не свиную отбивную. «И что я должен ей сказать?» — спросил я с полным ртом. «Очень вкусный, хотя и слегка пересушенной свинины». «Ну, что это нормально?» — ответил Рита. «Что именно? Скобки на зубах?» «Ну да, конечно. О чем, по-твоему, сейчас шла речь?» «Честно говоря, я не всегда бываю уверен, о чем у нас идет речь, так как Рита обычно умудряется говорить одновременно о трех предметах, а то и больше. Возможно, это из-за работы. Хотя я и прожил с Ритой несколько лет, но знаю лишь, что на работе она жонглирует большими числами, переводя их в разные иностранные валюты и посылая результаты на местный рынок недвижимости. Вот вам одна из невероятных загадок жизни. Женщина, достаточно умная, чтобы производить сложные вычисления, оказывается на редкость глупа, когда дело касается мужчин. Сначала Рита вышла замуж за наркомана, который бил ее, а заодно Коди и Эстер. И, наконец, натворил достаточно неприятных незаконных дел, чтобы попасть за решетку. И тогда Рита, освободившись от многолетнего кошмара брака с наркоманом, радостно бросилась в объятия еще худшего чудовища – Декстера. Разумеется, она не знала, что я собой представляю, да я и не стремился ее просветить. Я изо всех сил старался держать жену в блаженном неведении касательно своей подлинной сути – темного Декстера, веселого вивисектора, живущего ради того, чтобы слышать шорох скотча, видеть блеск ножа и чуять запах смерти, исходящий от очередного достойного кандидата, который заслужил билет на темную игровую площадку Декстерленда, убив невинного и каким-то чудом проскользнув меж пальцев правосудия. Рита никогда не узнает мою истинную суть. И Лилиан тоже. Времяпровождение с новыми друзьями, вроде Валентайна, проходило в тайне, По крайней мере, до злополучного инцидента со свидетелем. На мгновение я задумался о нем и об оставшихся в списке именах. Один из этих людей – именно тот, кто мне нужен. Иначе и быть не может. И когда он будет в моих руках, я уже буквально чувствовал приятное возбуждение, которое испытаю, когда схвачу, свяжу его. Уже слышал сдавленные вопли боли и страха. Мысленно забравшись в дебри своего маленького хобби, я совершал страшное преступление. Я жевал свиную отбивную, совсем не чувствуя вкуса. Но, к счастью, для вкусовых сосочков, представляя, как свидетель рвется из пут, я откусил еще один кусок свинины и немедленно покинул царство приятных грез, вновь оказавшись за семейным столом. Я отправил в рот остатки риса и подцепил на вилку каперс. И тут Рита сказала: «Страховка не покроет дантиста, так что у меня в этом году будет премия, а скобки очень...» И потом Эстер почти не улыбается. «Но, может быть, если зубы у нее...» Она вдруг замолчала, помахала рукой и поморщилась. «Лилиен, тебе надо поменять подгузник». Рита встала и понесла ребенка по коридору, туда, где стоял пеленальный столик, а вокруг распространился запах отнюдь не свиной отбивной. Я отодвинул пустую тарелку и со вздохом откинулся на спинку кушетки. Декстер переваривает пищу. По какой-то странной и неприятной причине, вместо того, чтобы отвлечься от забот минувшего дня, погрузиться в туман сытого удовольствия, я снова задумался о работе. О Марте Клейне, о кошмарном месиве, в которое превратилось его тело. Я не очень близко знал Клейна и к тому же не способен к каким-либо эмоциональным привязанностям, даже к той грубовато-мужественной фамильярности, столь популярной у нас на работе. И мертвые тела меня не пугают, тем более, что я и сам периодически произвожу их. Рассматривать и трогать трупы – часть моей работы. И мертвый коп пугает меня не больше, чем мертвый адвокат, хотя я бы предпочел, чтобы мои коллеги об этом не знали. Но труп в таком виде, полностью лишенный человеческого облика, нечто совсем иное, почти сверхъестественное. Убийство, жертвой которого стал Клейн, было совершено с яростью, которую выдает безумца, сомневаться не приходилось. Но процесс провели настолько тщательно, и он наверняка занял столько времени, что это уже вышло за рамки привычного, уютного, смертоубийственного безумия и очень смутило меня. Потребовались значительные силы и выдержка, а главное – ледяное самообладание, чтобы не зайти слишком далеко во время оргии и не причинить смерть слишком быстро, пока еще есть целые косточки. Почему-то я был почти уверен, это непростой и относительно безвредный единичный эпизод, герой которого слетел с тормозов и на несколько часов пустился во все тяжкие. Случившееся походило на определенный шаблон, на способ существования, на перманентное состояние. Безумная сила и ярость в сочетании с патологической способностью контролировать себя. Я даже представить не мог, какого рода существо на это способно. И, честно говоря, не желал знать. Но опять-таки меня не отпускало ощущение, что в ближайшем будущем мы обнаружим еще несколько разможженных копов. «Декстер», — негромко позвал Рита из спальни, — «ты идешь спать?» Я посмотрел на часы у телевизора. Почти полночь. Одного взгляда на цифры хватило, чтобы понять, как же я устал. «Да-да, иду», — сказал я. Встал с кушетки и потянулся, ощущая приятную истому. Действительно, уже пора было спать. Я решил, что подумаю о Клейне и его ужасной смерти завтра. Пусть зло распределяется во времени равномерно. По крайней мере, в хорошие дни бывает именно так. Я отнес тарелку в раковину и пошел спать. Пребывая в тусклом шерстяном мире сна, я почувствовал, как некое отвратительное ощущение пробирается мне в голову. Словно в ответ на невнятный, но неотложный вопрос, я услышал оглушительный рев и проснулся. От громкого чиха у меня потекло из носа. «О, Господи!» — сказал Рита, садясь. «Ну вот, похоже, ты простудился, потому что я знал, что так и будет. Возьми платок». «О, спасибо». Я сел, взял салфетку, вытер нос и снова чихнул. На сей раз салфетку, и она разорвалась в моей руке. «Тьфу, блин!» – просипел я, испачкав пальцы соплями. Все кости у меня ломило. Ох, возьми еще. Рита подала салфетки. И иди вымой руки, потому что... Посмотри на часы, уже и так пора вставать. Прежде чем я успел вытереть нос новой салфеткой, Рита вскочила, предоставив мне оставаться в постели, сопливиться и размышлять над злой судьбой, обрушившейся именно на меня, ни в чем не повинного бедолагу. Голова болела и словно оказалась набита мокрым песком, который так и сыпался через нос, на руку, а в довершение всего предстояло пойти на работу. Хотя я смутно представлял себе, каким образом я смогу это сделать, поскольку в мыслях плавал сплошной туман. Но что у Декстера хорошо получается, так это быстро запоминать модели поведения и воспроизводить их. Я прожил всю жизнь среди человеческих существ, которые думают, чувствуют и поступают совершенно непостижимым для меня образом. Мое выживание зависит от того, сумею ли я безупречно сымитировать то, что делают и они. К счастью, 99% событий в человеческой жизни всего лишь повторение одних и тех же действий, произнесение привычных избитых клише, выделывание знакомых фигур танца, которые ты исполнял как зомби и вчера, и позавчера, и позапозавчера. До ужаса глупо и нелепо, но в то же время исполнено несомненного смысла. В конце концов, если каждый день следовать шаблону, не надо думать. По-моему, это к лучшему, поскольку людям обычно не даются мыслительные процессы сложнее сживания. Поэтому я еще в детстве привык наблюдать, как люди выполняют 2-3 базовых ритуала, а потом безупречно имитировать те же самые действия. И сегодня утром этот талант меня выручил, поскольку когда я выкарабкался из постели и побрел в ванную, в моей голове не было ничего, кроме слизи. Но если бы я не вызубрил наизусть, что надлежит делать каждое утро, мне, наверное, не удалось бы справиться. Тупая боль, сильнейшая простуда, проникла во все кости и совершенно вытеснила из мозга способность думать. Однако оставалась привычная схема действий, которые следовало делать по утру. Принять душ, побриться, почистить зубы, сесть за кухонный стол, где уже ожидает чашка кофе. Пока я пил его, чувствуя, как разгорается маленькая искорка жизни, Рита поставила передо мной тарелку с яичницей. Возможно, не без помощи кофе, я вспомнил, как нужно с ней поступить, и неплохо справился. Когда я закончил, Рита достала 2 таблетки. Выпей, тебе будет намного лучше, когда они начнут. О, Господи, посмотри на часы. Коди, Эстер, вы же опоздаете. Она долила мне кофе и заспешила по коридору. Я услышал, как она вытаскивает из постели 2 детей, которые не имели к тому никакого желания. Через минуту Коди и Эстер усели за стол и получили свои порции. Коди автоматически принялся за еду, но Эстер уронила голову на руку и с отвращением уставилась на яичницу. «Похоже на сопли», — констатировала она. «Я лучше буду хлопья». Такие капризы тоже входят в утренний ритуал. Эстер не желала есть все, что предлагала ей Рита. И мне показалось это до странности приятным, поскольку я уже знал, что произойдет дальше. Рита и дети отыграют по ежедневному сценарию, а я дождусь, когда таблетки окажут действие и вернут мне, наконец, способность самостоятельно мыслить. До тех же пор не о чем беспокоиться. Ничего не нужно делать, только следовать схеме. Шаблон оправдал себя и на работе. Тот же самый дежурный, сидевший за столом, кивнул, увидев мой пропуск. Те же люди толпились в лифте, пока я ехал на 2-й этаж. И ожидавшая меня кофеварка, вероятнее всего, была той подлой машинкой, которая стояла здесь с начала времен. Почти успокоившись, из благодарности я даже попытался выпить кофе и при глотке привычно сделал испуганную гримасу. Умиротворение скучной рутины. Но отвернувшись от кофеварки, вместо предполагаемого пустого пространства, я обнаружил на своем пути посторонний объект, и так близко, что пришлось резко затормозить. Разумеется, ядовитая жидкость из кружки забрызгала мне рубашку. «Вот блин», — произнес посторонний объект, и я оторвал взгляд от дымящихся останков своей рубашки. Передо мной стояла Камилла Фигг, моя коллега по отделу. Этой коренастой, довольно заурядной и молчаливой даме было за 30, и сейчас она мучительно краснела. как всегда, когда мы виделись. «Камилла», — сказал я, причем довольно любезно, учитывая тот факт, что, возможно, из-за нее, моей относительно новой рубашке, предстояло рассыпаться на волокна. Так или иначе, Камилла сделалась еще краснее. «Ой, прости, пожалуйста», — поспешно выпалила она и огляделась по сторонам, точно искала пути к бегству. «Все в порядке», — заверил я, хотя, конечно, покривил душой. «Этот кофе безопаснее носить, чем пить». «Ну, я... ты понимаешь, я это самое...» Стала оправдываться Камилла и вскинула руку, желая то ли вернуть свои слова обратно, то ли стереть кофе с моей рубашки. В результате она просто потрясла рукой в воздухе и опустила голову. «Прости», — повторила она, нырнула в коридор и скрылась за углом. Я тупо заморгал ей вслед. Нечто непривычное нарушило шаблон, и я понятия не имел, что это значит и как поступить. Но, поразмышляв несколько секунд, я просто отмахнулся от проблемы. Я простыл, а потому не обязан был искать смысл в необычном поведении Камиллы. Если я сказал или сделал что-нибудь странное, то вполне мог оправдаться воздействием таблеток. Я поставил кружку и пошел в туалет в попытке спасти хотя бы несколько лоскутков рубашки. Несколько минут, оттирая кофе холодной водой, я так и не избавился от пятна. Бумажное полотенце распадалось на лохмотье, оставляя десятки маленьких мокрых катышков, но не производя никакого эффекта. Этот кофе – удивительная штука. Вероятно, он частично состоит из краски. Тогда понятно, почему у него такой вкус. Наконец я сдался и по мере сил попытался высушить дело рук своих, после чего вышел из туалета в полусырой рубашке с пятном и зашагал в лабораторию, надеясь на профессиональное сочувствие Муцуоки. Он с большой любовью и знанием дела относился к одежде. Но вместо утешения и совета касательно удаления пятен, я обрел в лаборатории, причем в избытке, свою сестру Дебору, слонявшуюся за Винсом по пятам и, судя по всему, угрожавшую ему, пока он возился с содержимым маленького пакетика с уликами. Прислонившись к стене в углу, стоял какой-то незнакомый тип, лет 35, темноволосый, среднего сложения. Никто не пожелал его представить, и никакого оружия у него в руках не было, поэтому я просто прошел мимо. Деб посмотрела на меня и поприветствовала в своей любезной и очаровательной манере, точь-в-точь, как я и ожидал. «Где тебя, блядь, носила?» — поинтересовалась она. «В школе бальных танцев», — объяснил я. «На этой неделе разучиваем танго. Может, даже посмотреть». Она скривилась и покачала головой. «Иди сюда и займись делом вместо этого идиота». «О, прекрасно! Я еще идиот!» — проворчал Винс и кивнул мне. «Попробуй сам поработать, когда Саймон Легри уже отгрыз тебе ползада». «Если только ползада, неудивительно, что ты разволновался», — заметил я и вежливо спросил у Деб. «Я так понимаю, в деле Марти Клейна появилось нечто новенькое?» «Именно это я и пытаюсь выяснить», — ответила Дебора. «Но если этот хер не оторвет зад от стула, мы никогда не узнаем». Я заметил, что и Деб, и Уинс предпочитают сравнение из области ниже пояса. Честно говоря, не самый мой излюбленный способ начинать день. Но все мы должны проявлять терпимость друг к другу на рабочем месте, поэтому я решил на сей раз не комментировать. «И что у тебя тут?» — спросил я. «Оберточная бумага, блядь», — пояснил Уинс. «Найдена на полу машины Клейна». «От какой-то еды», — добавил незнакомец, что стоял в углу. Я посмотрел на него, потом на Дебору и поднял бровь. Она пожала плечами. «Мой новый напарник, Алекс Дуарте». «А, мучас грасиас», — протянул я. Дуарте пожал плечами. «Ага», — отозвался он. «А от какой еды?» — уточнил я. Дебора скрипнула зубами. «Вот это я как раз и пытаюсь выяснить», — повторила она. «Если мы узнаем, где Клейн перекусил перед смертью, то последим за этим местечком, может быть, найдем гада». Я подошел к Уинсу, который доставал из пакетика с уликами комок грязной вощеной бумаги. «Он весь в жире», — сказал он. «На нем должны быть отпечатки пальцев. Сначала я хотел бы их поискать. Так, стандартная процедура». «Придурок!» — «У нас уже есть отпечатки Клейна», — сказала Дебора. «Мне нужен убийца». Я посмотрел сквозь полиэтилен на застывший жир красновато-бурого оттенка. Хотя я обычно не проявляю особого интереса к оберткам из-под еды, а потому вряд ли могу с уверенностью судить об этом предмете, но он показался мне знакомым. Я открыл пакет и тщательно понюхал. Благодаря таблеткам насморк наконец прекратился, а запах оказался сильным и недвусмысленным. «Тако», — определил я. «Будь здоров», — добавил Уинс. «Ты уверен?» — спросила Дебора. «Это обертка из-под тако?» «Ну да, уверен», — сказал я. «Запах специй ни с чем не спутаешь». Я приподнял пакетик и указал на крошечный желтый обломок, прилипший к бумаге. «Вот кусочек лепешки». «Господи, боже мой! Тако!» — с ужасом произнес Уинс. «И что?» «Может быть, из тако Белл?» — сказал Дуарте. «Тогда на обертке был бы логотип», — заметил я. «И потом, если не ошибаюсь, там заворачивают тако в желтую бумагу. Скорее всего, она из какой-нибудь забегаловки поменьше или даже сладка». «Прекрасно», — одобрила Дебора. «В Майами их миллион». «И везде продают тако», — немедленно подхватил Уинс. «Какая гадость!» Дебора посмотрела на него. «Ты, конечно, в курсе, что ты конченый идиот, да?» «Нет, не в курсе», — радостно отозвался Уинс. «Ну, почему именно тако?» — спросил Дуарте. «Ну, в смысле, кому нужны дурацкие тако? В смысле, что тут такого?» «Может быть, он просто не нашел, где купить эмпанаду?» — предположил я. Дуарте тупо уставился на меня. «Чего?» «Ты можешь выяснить, откуда эта обертка?» — спросила Деб. «Ну, там исследовать специи, я не знаю». «Деб, ради бога, тако есть тако. Они, в общем-то, все одинаковые». «А вот и нет», — возразила сестра. «Конкретно из-за этих тако убили копа». «Ух ты, тако убийцей!» — воскликнул Уинс. «Отлично звучит». «Может быть, есть какая-нибудь забегаловка?» — начал я. И Дебора выжидающе посмотрела на меня, но я пожал плечами. «Ну, иногда новости распространяются, типа «У Мэйни классные гамбургеры» или «В Идальгу готовят лучший в городе сэндвич», понимаешь?» «Да, но тако», — сказал Винс. «Ребят, я серьезно говорю, тако это...» «Или, допустим, они просто самые дешевые», — продолжал я. «Или продавщица стоит там золотком в бикини». «Я знаю такой лоток», — вмешался Дуарте. «Там очень красивая женщина, в бикини. Они со своим лотком объезжают стройки, и она неплохо зарабатывает, поверьте, только потому, что показывает сиськи». «Не верю ни одному слову», — сказала Деб. «Вот почему сиськи всегда оказываются самым главным?» «Не всегда. Иногда это задница», — заметил Винс, ловко возвращая нас к изначальной теме разговора. Я задумался... Нет ли поблизости где-нибудь скрытой камеры? Может быть, какой-нибудь ведущий телешоу, ухмыляясь, выдает приз всякий раз, когда мы упоминаем про задницу? «Мы можем поспрашивать», — предложил Дуарте. «Вдруг кто-нибудь из наших детективов знает место, где продают хорошие тако?» «Или показывают сиськи», — вернул Винс. Дебора предпочла промолчать, но он почему-то не возблагодарил судьбу. «Значит так. Возьмите из этой бумажки все, что можно», — приказала сестра, развернулась и вышла. Дуарте выпрямился, кивнул нам и последовал за ней. Я проводил обоих взглядом, Уинс моргнул и заспешил прочь, что-то бормоча про реагент. Несколько секунд я сидел неподвижно. Рубашка еще не высохла, и я здорово взвился на Камиллу. Она стояла прямо у меня за спиной. Слишком близко по всем правилам безопасности, и я даже не представлял, зачем ей это понадобилось. А главное, почему я не почувствовал чьё-то приближение к моей незащищенной спине. На месте Камиллы запросто мог оказаться какой-нибудь наркобарон с автоматом или сумасшедший садовник с мачете, да и вообще с каким угодно смертоносным оружием, под стать кружке проклятого кофе. «Где же ты, темный пассажир, когда ты действительно нужен?» Теперь я сидел в холодной лаборатории в мокрой рубашке и почти не сомневался, что подрываю и без того хрупкое здоровье. И в подтверждение этого безрадостного вывода я почувствовал, как меня снова одолевает чих. Я едва успел добраться до салфетки, когда начался второй приступ. Таблетки от простуды, какая чушь. Они ничего не стоили. Впрочем, как и все остальное в нашем жалком мире. Прежде чем окончательно превратиться в жалкое месиво, истекающее слизью и полной жалости к самому себе, я вспомнил про чистую рубашку, висевшую позади стола. Я всегда держу ее поблизости на случай какого-либо происшествия на работе. Я снял рубашку с плечиков и надел, а прежнюю, мокрую, залитую кофе запихнул в полиэтиленовый пакет, чтобы забрать домой. Это была красивая гуямбера бежевого цвета с вышитыми вдоль кромки серебристыми гитарами. Я надеялся, Рита знает какой-нибудь волшебный трюк, чтобы удалить пятно. Уинс вернулся в лабораторию, и мы вместе взялись за работу. Постарались, что было сил. Мы перепробовали все тесты, какие только могли, визуальные, химические, электронные, но не нашли ничего, способного вызвать довольную улыбку на лице Деборы. Сестра звонила нам трижды, проявив неслыханное самообладание. Но нам нечего было сказать. Я полагал, в обертке лежало тако, купленное на лотке, но, конечно, не рискнул бы подтвердить это под присягой. К полудню таблетки перестали действовать, я снова начал чихать. Я пытался не обращать на это внимания, но очень трудно выполнять тонкую работу, одновременно прижимая салфетку к носу. Поэтому, в конце концов, я сдался и сказал Винсу: «Лучше я пойду, пока не засморкал тут все улики». «Так вот этого хуже не станет», — заметил тот. Я в одиночестве пошел обедать в тайский ресторанчик возле аэропорта. Не то чтобы разглядывание старой обертки из-под тако внушило мне чувство голода, но я всегда полагал, что огромная миска пряного тайского супа способна бороться с простудой эффективнее, чем любые лекарства. Когда я доел суп, болезнетворные бактерии покинули мой организм вместе с потом, изгоняя простуду через поры в биосферу, где ей и надлежало находиться. Я почувствовал себя намного лучше и оставил чаевые, которые, возможно, несколько превышали норму. Но как только я вышел из ресторана, оказался на жаркой улице, у меня чуть не треснул череп. От оглушительного чиха и кости тут же отозвались такой болью, словно кто-то сжал мои суставы в тисках. Вот так. Счастье — это иллюзия. И тайский суп иногда тоже. Я сдался, зашел в аптеку, купил еще таблеток, выпил сразу три. Когда я вернулся в лабораторию, пульсирующая боль в носу и в костях немного утихла. Не знаю, помог ли суп или таблетки, но мне показалось, я смогу пережить любое привычное страдание, назначенное судьбой. А поскольку я более или менее приготовился к неприятностям, ничего не случилось. Остаток дня прошел без всяких событий. Используя наш громадный опыт, мы работали над довольно-таки слабой уликой, но к вечеру я выяснил лишь одно. Мацуока ненавидит мексиканскую кухню вообще, а не только тако. «Если я поем эту дрянь, у меня тут же отходят газы», – пожаловался он. «Сам понимаешь, в личной жизни от этого возникают проблемы». «Я и не знал, что она у тебя есть», – заметил я. Под микроскопом лежал кусочек тако, и я рассматривал его в тщетной надежде обнаружить хотя бы крошечную подсказку, пока Уинс изучал сальное пятно на обертке. «Конечно есть», – возразил он. «Я почти каждый вечер хожу на вечеринки». «О, я нашел волос». «И что это за вечеринки?» «Я нашел волос на обертке. А что касается вечеринок, то я тщательно бреюсь, в смысле целиком». «Ты давай это, без подробностей», – попросил я. «По-твоему, это нормально?» «Конечно. Многие бреются. Я имею в виду волос на обертке. Это нормально? Кстати, он человеческий?» Винс посмотрел на микроскоп. «По-моему, крысиный», — ответил он. «Вот еще одна причина, почему я не ем мексиканские блюда». «Крысиные волосы, — заметил я, — не относятся к числу мексиканских специй. Они появляются, поскольку тако продают с какого-то паршивого лотка». «Ну, не знаю. Это ты у нас гурман», — сказал Винс. «Лично я предпочитаю стулья». «Никогда не ел стулья». «Что-нибудь еще нашел?» «И столы. И настоящие столовые приборы». «Что-нибудь еще есть на обертке?» — спросил я, подавляя сильнейшее желание ткнуть Уинса пальцем в глаз. Тот пожал плечами. «Не, просто жир». «И мне с моей крошкой тоже не повезло. Больше ничего не удалось выяснить, кроме того, что лепешку испекли из просеянной кукурузной муки и кое-каких неорганических добавок, видимо, консервантов. В общем, мы провели все анализы, какие только можно сделать в лаборатории, не уничтожая обертку, и не нашли ничего интересного. Астроумия Уинса тоже не поднялось на более высокую ступень, поэтому, когда я собрался уходить, в душе у меня не бурлила радость. Я отразил последнюю телефонную атаку Деборы, запер улики и зашагал к дверям. «Ты пошел за тако?» – поинтересовался Винс, когда я взялся за ручку. «Ага, чтоб засунуть их тебе в задницу», – обрезал я. В конце концов, если где-то действительно выдавали приз за это слово, я имел тоже право на попытку. Я возвращался домой в час пик. Машина ползла очень медленно. Меня агрессивно подрезали, несколько раз я едва избежал столкновения. На обочине шоссе Пальметто горел пикап, а рядом с почти скучающим видом стоял полуголый парень в джинсах и старой ковбойской шляпе. На спине у него виднелась огромная татуировка в виде орла, в руке сигарета. Все притормаживали, чтобы взглянуть на горящую машину, и я слышал вой сирены и гудки. Пожарные пытались протолкнуться среди праздных зевак. Как только я миновал пикап, из носа снова потекло. И когда я через четверть часа добрался до дома, то чихал уже каждую минуту, и череп при этом едва не взрывался. «Я дома», – провозгласил я, открывая дверь. Ответом послужил рев ракетных двигателей. Коди, вооружившись игровой приставкой, старательно уничтожал мировое зло с помощью массированной артиллерийской атаки. Он посмотрел на меня и снова перевел взгляд на экран. По меркам Коди это являлось весьма радушным приветствием. «Где мама?» – спросил я. Он кивком указал в сторону кухни. «Там». «Это хорошие новости. Рита на кухне? Значит, готовится что-то вкусное?» Я по привычке потянул носом, готовясь учуять аромат, и напрасно, поскольку в ноздрях засвербило и последовала целая серия оглушительных взрывов, от которых я чуть не рухнул на колени. «Декстер?» – спросила Рита. В ответ раздалось мое чихание. Она показалась в дверях в резиновых перчатках и с огромным ножом в руке. «Ой, ты ужасно выглядишь». «Ага, спасибо», – поблагодарил я. «Зачем тебе ваши перчатки?» «Какой еще Бош?» «А, нож. Я готовлю суп», – сказала она, помахивая ножом. «С красным перцем, поэтому пришлось...» «Только в твоей порции, потому что иначе Коди и Эстер откажутся есть». «Ненавижу острую еду», – объявила Эстер, выходя из комнаты и плюхаясь на кушетку рядом с Коди. «И почему вы вообще должны есть этот дурацкий суп?» «Можешь съесть хот-дог», – ответил Рита. «Ненавижу хот-доги». Рита нахмурилась и покачала головой. На лоб упала прядь волос. «Значит», – сделала она вывод, – «можешь лечь спать голодная». Запястьем отведя волосы со лба, она вернулась на кухню. Я проводил ее взглядом, слегка удивившись. Рита почти никогда не сердилась. Я даже не помнил, когда она в последний раз была резка с Эстер. Я чихнул, подошел к кушетке и стал позади. «Ты хотя бы немножко постарайся не расстраивать маму», – посоветовал я. «Не зарази меня», – предупредила она с нешуточной угрозой. Я посмотрел на ее макушку, по которой мне почему-то захотелось стукнуть каким-нибудь плотницким инструментом. С другой стороны, я понимал, вразумлять ребенка столь прямолинейным и энергичным способом далеко не общепринятый метод в нашем обществе, в обществе, в которое я пытался вписаться. В любом случае, вряд ли я мог винить Эстер в раздражительности и злобе, которые чувствовал сам. Даже Рита, казалось, поддалась общему упадку. Возможно, с летним дождем выпало нечто токсичное, заразив нас всех дурным настроением. Поэтому я просто сделал глубокий вдох и покинул Эстер с ее прогрессирующим мрачным расположением духа. Я пошел на кухню проверить, способен ли мой нос учуять запах готовящегося супа. Я остановился на пороге. Рита стояла у плиты спиной ко мне. Облачко ароматного на вид пара клубилось вокруг. Я сделал еще шажок и испытующий принюхался, и, конечно же, чихнул. Получился потрясающий чих, очень громкий, особенно энергичный, в полный голос, от души, так сказать. Он напугал Риту. Она взвилась на несколько дюймов в воздух и уронила бокал, который держала в руках. Он разбился на полу у ее ног. «Блин!» — скрикнула она. Еще одна необычная вспышка. Рита посмотрела на лужицу вина, подтекавшую под тапочку, потом перевела глаза на меня и, к моему огромному удивлению, покраснела. «Ох ты! Я задумалась, когда готовила», — сказала она. «Ты так неожиданно...» «Прости», — взмолился я. «Мне просто захотелось понюхать суп». «Да, но...» «В самом деле...» Рита отправилась в коридор и поспешно вернулась со шваброй и совком. «Иди посмотри, как там малышка», — попросила она, принимая сметать битое стекло. «Может быть, ей надо поменять подгузник?» Некоторое время я наблюдал, как Рита подметает пол. Щеки у нее были пунцового цвета, и она старательно отводила взгляд. У меня возникло сильнейшее подозрение, здесь что-то не так. Но я решительно не понимал, в чем дело, сколько ни хлопал глазами и не разевал рот. Наверное, я надеялся, что если смотреть достаточно долго, я получу какой-нибудь намек, например, появятся субтитры, или какой-нибудь тип в белом лабораторном халате протянет брошюру с объяснением на 8 языках и с диаграммами. Но ничего подобного не случилось. Рита склонялась над осколками, краснела и сметала битое стекло вместе с пролитым вином в совок. А я по-прежнему понятия не имел, почему и она, и остальные сегодня так странно ведут себя. Поэтому я ушел с кухни и заглянул в спальню, где в кроватке лежала Лили Энн. Она не вполне проснулась, но нервничала. Дергала одной ногой и хмурилась, словно тоже подцепила непонятный вирус, от которого все вокруг злились. Я наклонился над ней, пощупал подгузник. Он оказался полон и выпирал из-под маленькой пижамки. Я поднял Лилиэн и перенес на столик. Она проснулась почти немедленно. Поменять подгузник стало немного труднее, но все-таки было приятно пообщаться с человеком, который на меня не огрызается. Переодев Лилиэн, я отнес ее в свой маленький кабинет, подальше от насупленных бровей и компьютерной жестокости, царившей в гостиной. Сел за стол, держа малышку на коленях. Она играла шариковой ручкой, стуча ею по столу, с похвальной сосредоточенностью и превосходным чувством ритма. Достав салфетку из коробки, я вытер нос и сказал себе, что простуда пройдет через пару дней, а потому нет причин считать ее чем-то большим. Все остальное прекрасно, чудесно и замечательно. Птички кружатся вокруг и распевают песенки. И так 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Моя личная жизнь близка к идеалу. Она находится в приятном равновесии с работой, и очень скоро я настигну одно маленькое облачко на горизонте. Тогда у меня будет дополнительный бесплатный праздник. Чистое, незамутненное наслаждение. Я взял список Хонт, положил его перед собой. 3 имени вычеркнуто. Если продвигаться нынешним неторопливым шагом, на поиски уйдет несколько недель. А я хотел закончить немедленно, разрубить узел. Поэтому склонился над списком, словно между строк могла прятаться красноречивая подсказка. Когда я нагнулся к бумаге, Лилиэн потянулась и постучала по ней ручкой. «На!» — сказала она. И, разумеется, была права. Надлежало проявлять терпение и осторожность. «Я найду свидетеля, спущу с него шкуру, и тогда все будет хорошо». Я чихнул. Лилиэн вздрогнула, схватила листок, помахала ему у меня перед носом и порывисто швырнула на пол. А потом повернулась ко мне и просияла, очень довольная собой. Я кивком подтвердил ее мудрость. Заявление звучало недвусмысленно. «Перестань мечтать! У нас полно дел!» Из коридора донесся очаровательный возглас. «Декстер, дети!» — позвала Рита. «Ужин готов!» Я посмотрел на Лили Энн, и мы пошли ужинать. Пятница прошла точно так же. Минувшую неделю было трудно назвать приятной. Я только порадовался, когда она наконец подошла к концу. Я собирался провести выходные дома, приканчивая простуду. Но сначала оставалось перетерпеть последние несколько часов на работе. К полудню я уже проглотил 6 таблеток, извел пол рулона бумажных полотенец, принялся за вторую половину, когда в лабораторию вошла Дебора. Мы с Винсом достигли той стадии, когда больше нечего было поделать с оберткой из-под тако. Поскольку он отказался тянуть соломинки и бороться за честь сообщить об этом Дебри, мне пришлось самому позвонить ей и сказать, что мы не добились никаких результатов. «Блядь!» – провозгласила она, еще не успев войти. «Я так надеялась, что что-нибудь от вас получу». «Может быть, успокоительное?» – предложил Уинс, и в кои-то веки я с ним согласился. Дебора посмотрела на него, потом на меня. Я задумался, хватит ли у нас времени добежать до бомбоубежища. Но сестра не успела нанести кому-нибудь из нас тяжкие телесные, поскольку в дверях послышалось шарканье, и мы все оглянулись. Там стояла Камилла. Она уставилась на меня, покраснела, обвела взглядом присутствующих и произнесла: «О, я даже не извинилась». Она кашлянула и заспешила прочь по коридору, прежде чем кто-либо осознал, что она сказала и как теперь быть. Я вновь посмотрел на Дебору, ожидая, наконец, взрыв. Но, к моему удивлению, сестра не схватилась за табельное оружие и даже не попыталась врезать кому-нибудь в плечо. Она глубоко вздохнула и заметно успокоилась. «Слушайте, парни», — проговорила она, — «у меня дурное предчувствие насчет этого типа, насчет психа, который убил Марта Клейна». Уинс открыл рот, явно собираясь сказать нечто с его точки зрения остроумное, но Дебора так взглянула на него, что он предпочел промолчать. «Я думаю, он повторит, причем скоро», — продолжила Деб, — «и весь отдел так считает. Они думают, это что-то вроде призрака, вроде Фредди Крюгера. Ребята перепугались и ждут, что я найду убийцу. Но у меня ни черта нет, кроме одной единственной маленькой зацепки. Блядская обертка из-под тако». Она пожала плечами. «Конечно, это немного, но ведь других вариантов нет. И я... Пожалуйста, парни. Декс, вы ведь можете что-нибудь сделать, ну хоть что-нибудь». На ее лице читалась мольба. Я не сомневался, Дебора искренне и неподдельно нас упрашивает. Уинс посмотрел на меня с тревожной гримасой. По части искренности у него было плоховато. Кроме того, он слишком нервничал, чтобы говорить. А стало быть, мне предстояло взять неприятную миссию на себя. «Деб», — начал я, — «нам бы тоже очень хотелось поймать этого типа. Но мы зашли в тупик. Обертка самая обычная, из какой-нибудь закусочной. Крошек осталось слишком мало, чтобы делать определенные выводы. Помимо того, что в обертке было тако, да и то не поручусь. Ни отпечатков, ничего. Мы не умеем творить чудеса». Сказав про чудеса, я немедленно вспомнил клоуна, прочно привязанного скотчем к столу, но решительно отодвинул это приятное воспоминание и попытался сосредоточиться на Дебри. «Прости. Моя искренность была лишь наполовину наигранной. Неплохой результат. Мы действительно сделали все, что могли». Дебора долго смотрела на меня. Она снова глубоко вздохнула, взглянула на Винца и медленно покачала головой. «Ну ладно», — произнесла она. «Тогда, значит, просто будем ждать следующего раза и надеяться на везение». Она развернулась и вышла из лаборатории в три раза медленнее, чем вошла. «Ого!» — вполголоса сказал Винс, когда Дебора скрылась. «Я ее никогда такой не видел. Просто жуть!» Он покачал головой. «Она переживает из-за всей этой истории», — пояснил я. «Нет, тут проблема в самой Деб», — возразил Винс. «Она изменилась. Она стала как будто мягче после того, как родила». Я мог бы заметить, что по степени мягкости Дебри далеко до детектива Клейна, но счел это неудачной шуткой. В любом случае, Винс не ошибся. Дебри действительно стала женственнее после рождения сына Николаса. Ребенком ее наградил на прощание Кайл Чацки, долговременный бойфренд Дебри, который исчез с горизонта, осознав собственное ничтожество. Николас был младше на несколько месяцев Лили Энн, довольно милый парнишка, хотя, конечно, по сравнению с Лили Энн, он казался слегка заторможенным и далеко не таким красивым, но Дебора его обожала, что вполне естественно, и после родов словно и впрямь слегка подобрела, хотя я бы предпочел временами получать ужасающие тычки от привычной Деб, нежели видеть ее похожей на сдувшийся шарик. Но даже ее свежеприобретенная чувствительность не обратила камни в хлеба. Мы действительно не смогли ничего выяснить, кроме того, что уже было известно. Обертка — не такая уж замечательная зацепка. А больше у нас ничего не имелось, и новые улики не собирались появляться благодаря исключительной силе наших желаний. Остаток дня я провел, обдумывая проблему и пытаясь найти какой-нибудь ловкий, остроумный способ извлечь из обертки побольше информации, но тщетно. Я хорошо выполняю свою работу. Мне есть чем гордиться в профессиональном плане. И я предпочел бы видеть сестру счастливой и успешной. Но мне не удалось продвинуться дальше, чем до сих пор. Это становилось неприятным открытием. Умаляло чувство личностной значимости. И усиливало ощущение, что жизнь – паршивая собака, заслужившая хорошего пинка. К 5 часам я охотно покинул мир разочарования и стресса и отправился домой, предвкушая отдых и восстановление сил в выходные. Езда была хуже, чем обычно. Ну что вы хотите, вечер пятницы. Как всегда, преобладали жестокость и гнев, но с ноткой радости, словно люди собрали все силы, оставшиеся после рабочей недели, и употребили их на то, чтобы причинить окружающим как можно больше неприятностей по пути домой. На шоссе «Долфин» бензовоз врезался в микроавтобус из дома престарелых. Обе машины ехали со скоростью всего 5 миль в час, но задняя часть микроавтобуса, тем не менее, пострадала от удара, и вдобавок он помял старую «Тойоту» с одной единственной нормальной покрышкой и 3 баллонами. Я прополз мимо в длинной медлительной веренице машин, из которых доносились ободрительные возгласы в адрес водителя бензовоза, который орал на 4 пассажиров «Тойоты» и на кучку перепуганных стариков из микроавтобуса, сжавшихся друг к другу на обочине. Машины то останавливались напрочь, то опять ползли вперед. Прежде чем съехать на шоссе Дикси, я увидел еще 2 аварии. Но каким-то чудом, благодаря опыту, многолетней практике и необъяснимой удаче, добрался до дома без серьезных повреждений. Я остановил машину рядом с джипом 2-летней давности, уже стоявшим перед домом. Мой брат Брайан, как всегда в пятницу вечером, приехал на семейный ужин. Мы привыкли к этой традиции за последний год. С тех пор, как Брайан обновился и возжелал лишь одного – общения со мной, своим единственным оставшимся в живых родственником. Он уже подружился с Коди и Эстер, поскольку они знали, кто он на самом деле. Холодный и безжалостный убийца, точь-в-точь, как и я. И они тоже хотели стать такими. Рита, выказывая всю ту же способность к здравому суждению в отношении мужчин, которая привела ее к 2 последовательным бракам с чудовищами, проглотила безбожную лесть Брайана и решила, будто он отличный парень. Что касается меня, я по-прежнему не до конца верил, что у Брайана нет никаких скрытых мотивов ошиваться здесь. Но он, в конце концов, являлся моим братом, а семья есть семья. Родственников не выбирают. В лучшем случае их удается пережить, что особенно актуально в нашем роду. Лилиан сидела в манеже рядом с кушеткой, а Брайан рядом с Ритой. Оба вели какой-то серьезный разговор. Они подняли голову при моем появлении, почему-то мне показалось, будто на Ритином лице, когда она меня увидела, возникло виноватое выражение. Разгадать Брайана, впрочем, не удалось. Он уж точно не чувствовал за собой никакой вины, а потому просто улыбнулся в знак приветствия лучезарно и фальшиво. «Привет, братец», — сказал Брайан. «Декс», — Рита поспешно встала и подошла ко мне, чтобы быстренько обнять и поцеловать щеку. «Мы с Брайаном просто разговаривали», — продолжала она, словно я мог заподозрить, что они практикуют любительскую нейрохирургию на ком-нибудь из соседей. «Чудесно», — отозвался я. Не успев ничего более добавить, чихнул. Она отпрыгнула, так что на нее почти не попало. «Сейчас принесу салфетки», — сказала она и пошла в ванную. Я вытер нос рукавом, сел в свободное кресло и посмотрел на брата, а он на меня. Брайан недавно нашел работу в большой канадской риэлторской фирме, скупавшей дома в Южной Флориде. В его обязанности входило посещать людей, не уплативших по закладным, и убеждать их съехать поскорее. Как правило, это делается с помощью взятки, 1000 в 1500 долларов. Тогда бывший владелец позволяет фирме завладеть собственностью и перепродать ее. Я говорю «как правило», поскольку в последнее время Брайан выглядел вполне преуспевающим и счастливым. Я подозревал, что он прикарманивает фонды, отпущенные на взятки, и использует куда менее привычные способы. В конце концов, если у бывшего хозяина истек срок по закладной, обычно он и сам предпочитает на некоторое время исчезнуть, так почему бы Брайну не помочь этому персонажу? Конечно, у меня не было доказательств, да и не мое это дело, какая у брата личная жизнь. Лишь бы он приходил в гости с чистыми руками и хорошо вел себя за столом. Тем не менее, я надеялся, что он отказался от своего вычурного стиля и соблюдал осторожность. «Как дела?» – вежливо поинтересовался я. «Чудесно!» – ответил он. «Все говорят, рынок стабилизируется, но лично я этого не вижу. Мне в Майами хорошо, как никогда». Я любезно улыбнулся, просто чтобы продемонстрировать брату, как выглядит по-настоящему классная фальшивая улыбка. Рита вернулась с салфетками. «Держи», — сказала она, всучив мне пачку. «Просто всегда носи их с собой и...» «Черт возьми, уже пора». И Рита исчезла вновь на сей раз на кухне. Мы с Брайаном смотрели ей вслед с одинаковым выражением. Ошарашенность и удивление. «Чудесная женщина», — заметил брат. «Тебе повезло, Декс». «Молись, чтобы она не услышала», — отозвался я. «Рита решит, будто ты завидуешь. А у нее есть незамужние подружки». Брайан явно испугался. «Блин, я об этом как-то и не подумал. Она ведь действительно может попытаться, так сказать, устроить мою личную жизнь». «Ты оглянуться не успеешь», — заверил я. «Она считает, что брак — это естественное состояние мужчины». «Ага. А ты как считаешь?» «Многое можно сказать в пользу домашнего очага», — заметил я. «Думаю, Рита порадовалась бы, увидев, как ты вкушаешь семейное счастье». «О, Господи!» — произнес Брайан и задумчиво посмотрел на меня, окинув взглядом с головы до ног. «То есть, ты, кажется, тоже не против?» «Ну да, кажется», — ответил я. «Значит, нет», — допытывался Брайан, высоко поднимая брови. «Не знаю», — сказал я. «Честно говоря, мне нравится. Просто в последнее время...» «Свет потускнел и вкус притупился, да?» — подсказал он. «Ну, что-то вроде того», — признался я. Хотя, честно говоря, подозревал, что он просто издевается. Но Брайан снова посмотрел на меня очень серьезно и в кои-то веки не с фальшивым выражением лица. Его слова тоже звучали вполне искренне. «Может, однажды выберешься со мной поразвлечься?» – негромко предложил он. «Устроим веселый мальчишник. Рита не станет возражать». Не приходилось сомневаться, что он имеет в виду. Брайан признавал развлечения лишь одного сорта и давно мечтал разделить их со своим единственным родственником, с которым его многое сближало. Мы ведь были братьями не только по крови, но и по оружию. Честно говоря, идея казалась почти непреодолимо притягательной, «Но почему нет, братец?» – негромко спросил Брайан, подаваясь вперед с неподдельно убедительным выражением лица. «Почему нет?» Я смотрел на него, разрываясь между двумя побуждениями. Либо немедля принять приглашение, либо оттолкнуть брата. И, возможно, даже воздев руки, воскликнуть «Изыди!». Но прежде чем я успел к чему-либо склониться, вмешалась сама жизнь, как обычно и бывает, приняв решение за меня. «Декс!» – закричала из коридора Эстер со всей яростью сварливой 11-летней девчонки. «Помоги мне с математикой, иди сюда быстро!» Я посмотрел на Брайана и покачал головой. «Уж извини, братец». Он откинулся на спинку дивана и улыбнулся привычной поддельной улыбкой. «Да уж, домашний рай!» Я встал и пошел помогать Эстер.